Глава 22. Пейден. Кит не перестает метаться по душной комнате с того момента, как нас сюда втолкнули. Я борюсь с желанием повалить его на пол и заставить объяснить мне, что здесь происходит. Вместо этого мне приходится наблюдать, как он бормочет и ходит кругами в течение последнего часа. Его пальцы загораются, словно пылающие свечи, демонстрируя жгучую ярость и одну из двух способностей Кита. Тонкий слой пота покрывает мое тело, вероятно, придавая мне вид глазированной булочки. Я опускаюсь на пол в отделанной камнем безопасной комнате и прислоняюсь обнаженной спиной к холодной стене. Это приносит немного спасения от жары, вызванной скоплением десятков тел, одетых в тяжелые накрахмаленные костюмы. Безопасная комната закрыта массивной металлической дверью, охраняемой с обеих сторон и удерживающей удушливую влажность вместе с нами. Нас с Китом поместили в ту же комнату, которую занимают король и королева, а также большинство других участников и всех остальных гостей. Она довольно большая, но сейчас полностью заполнена людьми. Из всей этой толпы в переполненной комнате находятся только два целителя. Убедившись, что о короле и королеве и Ките позаботились, они суетятся вокруг раненых и пострадавших. Через некоторое время ко мне, наконец, не спеша подходит полная дама в темно-зеленом платье и, ничего не говоря, залечивает ножевую рану на моей руке. Ее брови сосредоточенно сходятся, когда я чувствую волну тепла, проникающую в порез, и опускаю взгляд, чтобы увидеть, что он почти исчез, оставив лишь тонкий розовый шрам. Мое сердце болит сильнее, чем рана. Я чувствую себя более израненной, чем когда-либо было мое тело. Я видела, как мой отец делал то же самое со многими людьми. Наблюдала, как он спасал жизни, лечил раны, лечил мои раны. Как бы я хотела, чтобы он был здесь, чтобы мог залатать мое сломанное, искореженное сердце. Сердце, которое разбилось, когда он покинул меня. Когда он был убит человеком, сидящим со мной в этой самой комнате. Я перевожу взгляд на короля и королеву, тихо и настойчиво переговаривающихся друг с другом и несколькими доверенными советниками. Без сомнения, они обсуждают, что за чума только что произошла и что с этим делать. Кита бесчисленное количество раз вызывали к отцу, чтобы он тихо поговорил с советниками, но после этого он всегда возвращался к тому, чтобы расхаживать по комнате. Я отстраняюсь от Джекса и Энди, липких от пота по обе стороны от меня, и перекрываю дорогу Киту. «Привет!» Глупо говорю я, не в силах придумать ничего лучше. Он почти улыбается, прежде чем вздохнуть. «Привет!» «Если я хочу, чтобы он заговорил со мной, мне нужно сыграть свою роль!» Делаю глубокий вдох, прежде чем положить ладонь на его обнаженную руку. О пиджаке он давно забыл, а белые рукава его рубашки закатаны до локтей. Его кожа пылает, и я с тихим шипением одергиваю руку, когда мой взгляд падает на слабое пламя, облизывающее костяшки его пальцев. Моргаю, и огонь исчезает, оставляя после себя только грубую кожу. «Я обжег тебя», — выпаливает Кит, выглядя встревоженным. Он тянется ко мне, но передумывает, и вместо этого запускает руки в свои растрепанные волосы. «Я даже не могу контролировать свою чертову силу!» Бормочет он, отворачиваясь от меня. «Нет, нет, я в порядке!» Он не смотрит на меня. Он трёт руками по лицу. «Эй!» — говорю я, но мои слова остаются без внимания. Он вот-вот снова начнет расхаживать туда-сюда. «Мне нужно, чтобы он сосредоточился!» Повинуясь импульсу, я протягиваю руку и беру его лицо в свои ладони, ощущая под ними лишь естественное тепло его кожи. Я готовлюсь встретиться с ним глазами, осознавая, что должна сделать это в обмен на ответ. Он переводит взгляд на меня, зеленый и свежий, как роса на свежескошенной траве, как счастливый четырехлистный клевер, изумруд, сверкающий в солнечном свете. Как глаза убийцы, глаза короля. «Поговори со мной», — Слова срываются с моих губ и звучат как приказ, а не как просьба. Поэтому я быстро добавляю. «Пожалуйста». Он вздыхает и опускает голову, после чего нежно берет меня за запястье и отводит их от своего лица. Затем он отводит меня в наименее людный уголок комнаты и своими теплыми руками тянет меня на пол рядом с ним, опуская руки на свои согнутые колени. «Прости, что я так взволнован», — наконец говорит Кит. «Я никогда не видела его таким серьезным и раздраженным. Мне не нравится, когда люди сражаются за меня». Он выплевывает слова так, словно ненавидит их вкус. «Думаю, тебе придется привыкнуть к этому, когда ты станешь королем», — мягко произношу я. Он усмехается. «Ты имеешь в виду привыкнуть к тому, что мой брат постоянно рискует своей жизнью, в то время как я сижу, сложа руки, и наблюдаю?» От него, кажется, исходит жар, и я вдруг задаюсь вопросом, не он ли отчасти виноват в том, что в этой комнате так душно. И тогда я смотрю на него и внезапно вижу зелень его глаз, в которых бушует ревность и зависть. Я вижу ту его часть, которая жаждет броситься в бой и спасти положение, как его брат. Он хочет заслужить расположение отца благодаря силе, а не только уму. Хочет быть героем, а не тем, кого герой защищает. И все же я не испытываю жалости к парню передо мной. Завидовать Каю все равно, что завидовать убийце. «Играй роль. Играй с ним». «Я хочу сказать», — медленно произношу я, «что у тебя есть свои обязанности, а у Кая свои. Вы оба сражаетесь за свое королевство, просто по-разному». Я вижу, что его не убедило, но он все равно дарит мне улыбку. «Ты знаешь, из тебя бы получился неплохой советник». «Ну, может быть, если я переживу эти испытания, ты сможешь меня нанять». Он тихо посмеивается, и я слегка улыбаюсь ему в ответ. «Хотя», — говорю я со вздохом, — «советники должны знать, что происходит, а я, черт возьми, уверена, что ничего не знаю». «Ну давай же. Скажи мне, доверься». «Хитрая», — вздыхает Кит. «Ладно, ты заслуживаешь знать, что происходит, особенно учитывая, что один из них чуть не отрезал тебе руку». Он проводит большим пальцем по тонкому шраму на моей руке. Я отшатываюсь от прикосновения, и это действие не остается незамеченным. Кит прочищает горло и отстраняется от меня. «Они называют себя сопротивлением», — говорит он низким и ровным голосом, рассчитывая, что его услышу только я. «Это группа, состоящая из обычных, которые объединяются годами. Они сражаются против короля и королевства из-за того, что было сделано с их видом». «Их вид? Мой вид?» Я заставляю себя подавить отвращение и продолжаю его слушать. «Поначалу они едва ли считались угрозой, шуткой для революции. Мы держали это в секрете, скрывали от людей их существование уже несколько лет. До недавнего времени это было несложно, но очевидно, что они стали сильнее, чем раньше». «Кажется, я перестаю дышать». Все, что я слышу, — это стук крови в ушах, пока до меня доходит осознание сказанных им слов. Группа обычных, сражающихся против короля и королевства. «Как?» Мой голос звучит хрипло и почти тонет в гуле голосов, звучащих в комнате. «Откуда здесь оказалась такая большая группа обычных? Почему они сейчас представляют такую угрозу?» «Судя по всему, в Илии скрывалось гораздо больше обычных, чем предполагалось после их изгнания. И пока они будут жить в королевстве, их численность будет расти». Он тяжело вздыхает. «Но сопротивление — скорее подпольное движение. Они рассредоточены по всему городу и прячутся у всех на виду. Это значительно усложняет ситуацию, поскольку они не собираются в одном месте. И что еще хуже, мы не думаем, что они работают в одиночку». Я вопросительно поднимаю брови, и он продолжает. «С ними работают представители элиты, могущественные. Те, кто также зол на моего отца, на королевство». Я в замешательстве морщу лоб, пытаясь понять, что он имеет в виду. Внезапно меня осеняет, и Кит озвучивает то, что я мгновение назад собрала воедино. Фаталы, глушители, чтецы разума и контролёры. Отец изгнал их всех вместе с обычными во время чистки. Из-за того, что они были опасны даже для других представителей элиты. Он держит при дворе по одному из тех, кто ему предан. Но они все еще существуют. И сейчас один из них находится в подземельях под нами. Он кивает мне с легкой улыбкой. За это мы должны поблагодарить тебя. Глушитель. Подожди. Медленно говорю я, пытаясь разобраться во всем. Если фаталы действительно сотрудничают с сопротивлением, то почему они не участвовали в нападении? Они нанесли бы гораздо больше ущерба, если бы сражались. Кит проводит рукой по волосам. Мы не уверены. Возможно, они не собирались нападать. Они были плохо подготовлены. К тому же мы превосходили их числом. Это заставляет меня задуматься, зачем они вообще сюда пришли. Слова срываются с моих губ, и я ничего не могу сделать, чтобы остановить их. А что ты думаешь об этом сопротивлении? Что я думаю об этих преступниках? Он втягивает носом воздух, качая головой. Я их понимаю. Думаю, что это неправильно, но понимаю, почему они это делают. Он смотрит мне прямо в глаза. Но если им позволят жить, то элитная раса будет медленно умирать. Кто знает, сколько представителей элиты уже заражено скрывающимися среди них обычными. Я уверен, что люди уже начали ощущать последствия, ослабление своей силы. Он делает паузу, вздыхая. Жертва обычных необходима для блага всего королевства. Верно. Я-то забыла, что я больна. Изучаю его, отмечая правильные черты его лица с отпечатком напряжения и пережитого стресса. И ты в это веришь? Я знаю, что должна закрыть рот. Должна кивнуть в знак согласия, вместо того, чтобы рисковать, говоря о государственной измене. Но что-то в этом парне пробуждает во мне безрассудство. Потребность показать ему, насколько он ошибается и как извращены идеалы его королевства. «Это то, что я знаю», — тихо говорит он, глядя мне в глаза, пока я не отвожу свои, не в силах не замечать в них убийцу моего отца. «И все же ты можешь знать что-то и не верить в это». Мой голос дрожит, и я надеюсь, что он верит, что это от страха, а не от гнева. У тебя есть выбор, Кит. У тебя всегда есть выбор. Он усмехается, но в этом нет ничего смешного. Если бы у меня всегда был выбор, то я бы не сидел в этой безопасной комнате. Я бы был там, сражаясь бок о бок со своим братом. Мой взгляд падает на мерцающие на его пальцах языки пламени, выдающие его разочарование. Я поднимаю голову и делаю вдох, прежде чем посмотреть ему в глаза. «Ты не хочешь быть королем?» Он не колеблется. «Я не хочу быть трусом». Я заставляю себя выдержать его пристальный взгляд, отмечая в нем замешательство. «Никто никогда не спрашивал меня об этом раньше». «Да?» «Ну, ты скоро поймешь, что я часто задаю вопросы, которые не должна задавать». «Не останавливайся». Быстро и тихо говорит он. Мой взгляд снова возвращается к нему и останавливается на верхней пуговице его рубашки. «Твои вопросы, твои мысли, твои противоречия. Я хочу услышать их все». Я открываю рот, чтобы ответить, когда порыв прохладного воздуха обдувает мое лицо, и толстая металлическая дверь с лязгом распахивается. Я поворачиваю голову и вижу горстку гвардейцев, ввалившихся в комнату и направляющихся к королю и королеве. «Больный зал охраняется, Ваше Величество!» Хриплым голосом произносит стражник и склоняет свою голову к королю, и тот коротко кивает. «Если бы я захотела заглянуть ему в глаза, то уверена, что увидела бы в них все вопросы». Вопросы о том, сколько погибших, сколько обычных взято в плен, каков ущерб. Но он не осмеливается озвучить свои мысли ни перед публикой, и особенно не тогда, когда он все еще пытается скрыть, что происходит на самом деле. Король встает со своего большого деревянного кресла и прочищает горло. еще больше успокаивая и без того притихших гостей. «То, что произошло сегодня, было прискорбно, и я могу заверить вас, что этого больше не повторится». Я едва не хмыкаю от пустого обещания. «Но мы не позволим этому инциденту напугать нас, вывести из строя или контролировать нас. И по этой причине испытания продолжатся, как и задумывалось ранее». При этих словах по толпе пробегает удивленный ропот, хотя я не могу сказать, что поражена. Ему нужно сохранять видимость силы и не выказывать страха. «Мы — элита. Мы — сила». Король делает паузу, оглядывая переполненный зал тем взглядом зеленых глаз, которого я избегаю. «Честь твоему королевству, честь твоей семье, честь тебе самому». Окружающие меня люди вторят его словам, повторяя девиз Илии. Мои губы шевелятся в унисон с ними, и я играю роль той, для кого большая честь находится здесь. Той, кто является такой же, как и они. Стражники начинают выводить гостей из душной комнаты, и я, сидящая на полу, едва не оказываюсь затоптана острыми каблуками и начищенными ботинками, прежде чем вскакиваю на ноги. «Я бы хотел проводить тебя до твоей комнаты, но, к сожалению, мне придется сменить эту душную комнату на другую. Отец, скорее всего, будет проводить собрание со мной и Каем вплоть до начала первого испытания. Нужно обсудить последние события», — произносит Кит напряженным и усталым голосом. «Стражники проследят, чтобы ты благополучно добралась до своих покоев. Не то чтобы сейчас существовала какая-то реальная угроза». Его взгляд скользит вниз, к кинжалу, прижатому к моему бедру и выставленному на всеобщее обозрение. «А если бы угроза и была, я уверен, что ты прекрасно справилась бы сама». Он одаривает меня улыбкой, на которую я едва успеваю ответить. Его глаза перемещаются с меня на что-то другое в дальнем конце комнаты. Проследив за его взглядом, я обнаруживаю, что король и королева смотрят прямо на меня. Король наблюдает за мной прищуренными глазами, и мне требуется вся моя сила и выучка, чтобы не бросить в его сторону такой же взгляд. «Увидимся после испытания. Ты же рассчитываешь выжить, помнишь?» Голос Кита прорывается сквозь мои мысли. Я опускаю голову и невольно улыбаюсь. Если я выберусь из первого испытания живой, я точно знаю, что буду делать. Я собираюсь найти путь в сопротивление. Благодаря кудрявому парнишке и украденной записке, я точно знаю, где они будут. «Тогда увидимся», — говорю я верхней пуговице его рубашки и на мгновение встречаюсь с ним взглядом. В его глазах теплота и беспокойство. С каждой секундой они становятся все меньше и меньше похожими на глаза его отца. Меня уносит потоком человеческих тел к двери. Я оказываюсь в коридоре, кишащем стражниками и гостями, и все снуют туда-сюда. Меня, поглощенную людской массой, ведут по коридору. Мы проходим мимо треснувших дверей бального зала, через которые я вижу обломки и красную краску на полу. Любопытство не желает выпускать меня из своих лап. Ускользнуть от гвардейцев и группы не так уж и сложно. И я в совершенстве обладела искусством оставаться незамеченной. Вскоре я уже распахиваю двери бального зала, и стражники не замечают меня в этой суматохе. Меня встречает кровавое месиво, точнее его остатки. Темная кровь все еще растекается по полу, большую часть которого гидросы уже начисто отмыли водой. Телекинетики расчищают бальный зал от тяжелых обломков. Шквалы сотрясают воздух вокруг них, сдувая с пола весь мусор и пыль. В ближайшие часы зал будет приведен в порядок и восстановлен, как будто ничего не произошло. Я уже собираюсь выскользнуть обратно за дверь, когда мое внимание привлекает копна растрепанных черных волос. Он сидит? Нет. Обмяк на большой каменной плите в дальнем конце бального зала. Весь грязный и перепачканный кровью. Мое сердце колотится о грудную клетку. Ему больно. Но что гораздо важнее, почему меня это волнует? Я спотыкаюсь, сбегая по ступенькам и преодолеваю по две за раз. Чуть не подворачиваю лодыжку на своих смертоносных каблуках, а затем неуклюже сбрасываю туфли, позволяя им скатиться вниз по лестнице вперед меня. Я внезапно оказываюсь перед ним, преодолев весь бальный зал за считанные секунды. Падаю на колени, заглядывая в его окровавленное лицо. Серые глаза лишь на мгновение кажутся испуганными, но тут же начинают блуждать по мне, осматривая мое тело на предмет повреждений, в то время как я делаю то же самое с ним. Слова срываются с моих губ. «Что случилось? Где ты ранен?» Я оглядываюсь по сторонам, осматривая комнату. «И где эти чертовы целители?» «А, Грей, как раз тот человек, которого я хотел увидеть». Он выдавливает слова сквозь стиснутые зубы, но при этом по-прежнему ведет себя хладнокровно и собрано. «Что случилось?» Настойчиво спрашиваю я, разглядывая его разорванную одежду и обнаженную грудь, покрытую глубокими порезами. Его руки и большая часть тела залиты кровью, хотя я уверена, что большая ее часть принадлежит не ему. «Прежде чем мы перейдем к этому...» Он старается сдержать гримасу боли. «К тебе приходил целитель?» Он внезапно становится серьезным, забыв о боли, когда его взгляд снова скользит по мне. Я одновременно сбита с толку и раздражена. И, похоже, это явление становится уже обычным. «Что? Да, я в порядке!» Я отмахиваюсь от его вопроса и пододвигаюсь ближе, протягивая руки. «Но очевидно, что ты не в порядке!» «А я-то думал, ты ненавидишь меня и мои дурацкие ямочки на щеках. Я тронут, что ты так сильно заботишься о моем благополучии, Грей». Даже испытывая боль, он все равно находит способ ухмыляться. Наряду с тем, что ведет себя как полный осел. «О, не заблуждайтесь на мой счет, принц. Я хочу сохранить вам жизнь лишь для того, чтобы иметь возможность стереть эту ухмылку с вашего лица. Еще раз». Мои слова пропитаны иронией, и он издает смешок, сдвигается на камни, открывая мне большую часть своей спины. «Я задыхаюсь от ужаса. Что, черт возьми, с тобой не так?» «Дорогая, это очень сложный вопрос». Я игнорирую его комментарий, не в силах оторвать глаз от метательного ножа, глубоко вонзившегося в плоть правой лопатки. «У тебя все это время был нож в спине? И ты просто позволил мне говорить?» Шиплю я. Его кривую ухмылку сопровождает ямочка. «О, но звук твоего голоса так приятно отвлекал от боли». Я снова игнорирую его, а затем поднимаюсь на ноги, чтобы осмотреть нож, глубоко вонзившийся ему в спину. Вздохнув, я бормочу. «Ну, теперь ты получишь возможность услышать, как я говорю тебе, что ты полный идиот». «Это все еще одна из самых приятных вещей, которые ты мне говорила. Так что я приму это». Спокойно говорит он, казалось бы, не обращая внимания на кусок металла, пронзающий его тело. «Я даже представить себе не могу, через какую боль он прошел, чтобы эта рана казалась ему терпимой». «Хорошо», — медленно говорю я. «Скажи мне, что делать?» Он натянуто смеется. «Так говоришь, будто хоть раз слушалась меня». «Кай, я собираюсь всадить тебе в спину еще один нож, если ты не...» «Мне просто нужно, чтобы ты вытащила его». Я моргаю. Он говорит это так небрежно, что я почти думаю, что он шутит. «Тогда нам нужен целитель, готовый зашить рану, как только нож будет извлечен». Он сдавленно смеется, и мышцы под его разорванной рубашкой напрягаются. «Обидно, что ты так сильно сомневаешься в моих способностях. Недалеко от меня находится целитель. Я исцелю себя сам». «Да, верно. Хорошо». Я делаю глубокий вдох и хватаюсь за рукоять ножа. «Это будет больно». «Знаешь, жаль, что мы так и не закончили наш танец», — говорит он. «Это был первый раз, когда я действительно смог сосредоточиться на тебе, а не уворачиваться от твоих ног». Я выдергиваю нож одним плавным движением. Он хрипит и сгибается пополам на камне. Я слегка улыбаюсь, отомстив ему за то, что он сказал о моих танцевальных талантах, хоть это и было правдой. Я обхожу обломки, приседаю перед ним и наблюдаю, как боль искажает его красивые черты. Я переворачиваю в руке нож, который все еще скользкий от его крови. «Скажи, это причиняло тебе такую же боль, как мои ноги?» Его смех хриплый, в нем слышится страдание. Я встаю на ноги и наблюдаю, как он кладет руку себе на плечо, прижимая ее к ране, из которой теперь неустанно хлещет кровь. Я смотрю, как разорванная кожа срастается сама собой. Плоть и мышцы восстанавливаются прямо у меня на глазах, не оставляя ничего, кроме неровного шрама, который становится одним из десятка других на его спине. Напряжение спадает, и он с облегчением вздыхает. «Намного лучше. Спасибо». Я думаю, как редко это последнее слово слетает с его губ, когда уголок рта изгибается, и он поднимается на ноги. «Кто же знал, что ты будешь тем, кто вытащит нож из моей спины, а не тем, кто вонзит его туда?» «Для этого еще есть время. Не волнуйся». Он улыбается, и белые зубы сверкают на фоне его грязного лица. Затем он вытягивает шею и выпрямляется, ведя себя так, словно его не протыкал кинжал несколько мгновений назад. Его ладонь внезапно выжидающе протягивается ко мне, и я безучастно смотрю на мозоли. Когда я не двигаюсь, он медленно опускает руку на мою, и его грубые пальцы обхватывают мое запястье. Мое сердцебиение учащается, и я проклинаю этот дурацкий орган. Он тянет к себе мою руку, мою кисть, в которой я все еще сжимаю метательный нож. Затем его другая рука касается моей ладони, осторожно вынимая рукоять из моих пальцев. «У тебя его достаточно, чтобы вонзить мне в спину нож? Как думаешь?» Мягко говорит он. Его рука все еще обхватывает мое запястье там, где он, вероятно, может почувствовать мой глупый, прерывающийся пульс. «Я думаю, я оставлю это себе». Я вырываюсь из его объятий, нуждаясь в некотором расстоянии между нами. «Разве ты не должен быть на важной встрече сейчас?» Спрашиваю я, потому что просто не могу придумать, что еще сказать. «Возможно». Он вздыхает, проводя рукой по волосам. «Полагаю, Кит ввел тебя в курс дела». Я киваю, прежде чем он говорит. «Отец выдержит это. Ему нужно будет, наконец, сообщить людям о том, что происходит. Он не сможет скрыть, кто и что представляет собой сопротивление после сегодняшней ночи». «Что случилось?» Я вздыхаю, прежде чем внезапно начинаю злиться на него, вспоминая, что он сделал. «Что произошло после того, как ты, как последняя задница, выставил меня из этой комнаты, хотя я могла помочь?» Теперь он смеется надо мной. «Ты, кажется, продолжаешь забывать, кто я такой, Грей». «Мои извинения, ваше высочество. Что произошло после того, как вы, как последняя королевская задница, выставили меня из этой комнаты?» «Что ж, я полагаю, это прогресс». Он улыбается снова, оглядывая меня своим пронзительным взглядом. «И, отвечая на твой вопрос, это был не твой бой, не говоря уже о том, что я не мог рисковать жизнью участника еще до начала первого испытания». Я горько смеюсь. «Ты чертовски хорошо знаешь, что я могу позаботиться о себе». «И ты чертовски хорошо знаешь, что я мог бы позаботиться об этом сам». «Тебя ударили ножом, помнишь?» «Профессиональный риск». Мы смотрим друг на друга, и наши лица находятся так близко. Я чувствую исходящий от него запах пота, крови и грязи, а также запах сосны, все еще сохраняющийся на его коже. Я тяжело дышу, и спустя мгновение, которое тянется слишком долго, наконец отхожу от него на шаг. «Сколько жертв?» — медленно спрашиваю я. Он отводит от меня взгляд и втягивает воздух, прежде чем сказать. «Убиты двое элитных, множество раненых, четверо убитых обычные, и только двое взяты в плен». Его взгляд возвращается ко мне. «Начнем с того, что там было меньше дюжины обычных, что заставляет меня задуматься, какова была их настоящая миссия, поскольку я не верю, что она заключалась в нападении на бальный зал, полный элиты». Я рассеянно киваю, переваривая информацию. «Итак, некоторые сбежали?» На его челюсти играет мускул. «К сожалению». С этими словами он делает шаг назад, не отрывая от меня взгляда. «Увидимся завтра, Грей». «Увидимся завтра, Эйзер». Наконец он разворачивается и направляется через бальный зал, а я смотрю ему вслед. Затем он бросает мне через плечо. «Сделаешь мне одолжение, дорогая?» «Какое?» «Обещай мне, что останешься в живых достаточно долго, чтобы нанести мне удар в спину». Я громко смеюсь. Это и было моей целью с самого начала, принц. Глава 23. Кай. Щебетание птиц пробуждает меня от тяжелого тревожного сна. Я чуть не проглатываю сырую грязь, наполняющую рот. Мои глаза распахиваются, и я откашливаюсь, сплевывая ее на землю. На мою одежду налипли куски влажной почвы, отчего ткань неприятно липнет к телу. Я переворачиваюсь на спину и слышу хруст раздавленных о камни веток, щурюсь от солнечного света, пробивающегося сквозь нависшие высокие деревья. Чума, где я? На фоне ясного голубого неба высятся деревья, большинство из которых — зловещие сосны, протягивающие свои лапы к самым облакам. И я узнал бы их где угодно. Я взбирался на них бесчисленное количество раз, чтобы преодолеть страх высоты. Лес шепот. Я в проклятом лесу. Встаю на ноги, чувствуя головокружение, опустошенность и одурманенность каким-то веществом. Странное давление на правое предплечье заставляет меня посмотреть вниз и увидеть обернутую вокруг него тонкую кожаную ленту, концы которой плотно скреплены вместе. Если бы она была еще туже, то полностью перекрыла бы кровообращение, что сделало бы мою руку совершенно бесполезной. Солнце бьет мне прямо в лицо, пока я медленно кручусь на месте, осматривая окрестности. Вокруг меня нет ничего и никого, кроме деревьев, скал, неровной лесной почвы, листвы и хвои. Проклятие. Почему я нахожусь в шепоте? Разумеется, я знал, что испытания продолжаются. Об этом и о сопротивлении мы только и говорили прошлой ночью в течение нескольких часов. Я провел вечер и раннее утро вместе с Китом, королем и его советниками в тронном зале. Мои охрипшие голосовые связки соднят от долгих часов споров о том, как лучше поступить и как разрешить ситуацию, устранив угрозу в лице сопротивления. И сейчас, как никогда раньше, я и мои люди должны взять след членов сопротивления и покончить с ними. Я пытаюсь смахнуть комки грязи, все еще прилипающие к моей одежде, пока осматриваю это знакомое, но пугающее место. Лес шепот — необычный лес. В нем таятся опаснейшие звери, а из-под земли растут еще более смертоносные растения. Мне ли не знать, ведь я провел здесь много ночей, тренируясь под руководством отца, отдающего приказы, словно я простой солдат, а не его сын. Но почему я здесь сейчас? Я ожидал, что по крайней мере смогу проснуться в своей постели. Возможно, допросить нескольких заключенных, прежде чем мне придется отправиться в чашу для первого испытания. Я уж точно не ожидал, что меня опоят наркотиками и потащат в лес. «Иначе», — так сказала Тила. Еще ни одно испытание не проходило за пределами чаши, без зрителей, которые могли бы освистывать и подбадривать нас. Внезапно хрустит ветка, и я разворачиваюсь, принимая боевую стойку. В нескольких десятках футов от меня стоит худощавый мужчина, одетый в простую белую одежду, резко контрастирующую с его темной кожей. Он смотрит на меня остекленевшими и неподвижными глазами. Наблюдатель. И тогда я чувствую это. Гудение его силы у меня под кожей. Я был слишком занят мыслями, чтобы почувствовать его способность, которая заключается в том, что он может записывать и проецировать то, что видит, не имея ничего, кроме собственных глаз. И именно это он сейчас и делает. У меня всегда вызывало тревогу то, как наблюдатели смотрят, не мигая. Но я привык к ним, поскольку десятки ему подобных обычно присутствуют на испытаниях. Они бегают вокруг чаши, фиксируя события и используя свои способности для отображения увиденного на больших экранах, расположенных высоко над ямой. И, похоже, они делают то же самое для этой версии испытаний. Вот только он не проецирует то, что видит, а сохраняет изображение для последующего использования. Наблюдателей должно быть десятки, и все они бегают по лесу, следят за участниками и документируют первое испытание, чтобы потом воспроизвести его для зрителей, когда все закончится. Я не делаю ни шага в его сторону. Во время испытаний запрещено взаимодействовать с наблюдателями и прикасаться к ним каким-либо образом. Они просто глаза и уши для зрителей, которые не могут присутствовать здесь и видеть все собственными глазами. Мужчина, наконец, моргает, и его глаза слегка проясняются после того, как он, видимо, записывает все, что хотел. Он делает шаг в сторону, собираясь, по всей видимости, сделать дополнительные кадры или выследить других участников. Однако останавливается на полпути и медленно похлопывает длинными темными пальцами по карману своих брюк, задерживая на мне взгляд, после чего скрывается в лесу. Некоторое время я смотрю ему вслед, затем опускаю глаза на свой карман. Они бросили меня здесь, в той одежде, которая была на мне, когда я, пошатываясь, добрался до кровати. За исключением ботинок, которые они так великодушно надели мне на ноги. Кроме этого, к моему телу добавился только один аксессуар. Странная кожаная лента на руке. Я мысленно благодарю чуму за то, что прошлой ночью не снял тонкую рубашку, поскольку был слишком измотан. Запустив руку в карман брюк, я нащупываю грубый клочок бумаги, осторожно разворачиваю его, обнаруживая аккуратный петляющий почерк. «Добро пожаловать на первое испытание, о вас будут шептаться. Мы надеемся, что вы останетесь надолго в этой игре чести и достоинства. Цель этой игры проста, и мы будем болеть за чемпиона. Сорвите как можно больше лент с рук своих соперников и одержите победу. Срывайте ленты со всех участников. Будьте осторожны, не возвращайтесь с пустыми руками. Вы должны собрать как можно больше. Только тогда вы сможете прославиться в наших глазах. Но конец уже близок, до конца игры осталось всего 6 лун. Добро пожаловать на 6-е по счету испытания. Молитесь чуме, чтобы выжить. Задача украсть ленты кажется довольно простой. Но я читаю послание между строк. Они заставляют нас сражаться друг с другом. Никто так просто не отдаст свою ленту. На этих испытаниях кровь проливали и за гораздо меньшее, чем кожаную безделицу. Я комкаю бумагу в кулаке, засовывая ее поглубже в карман, и смотрю на собственную ленту, опоясывающую бицепс. Туго. Настолько туго, что единственный способ снять эти проклятые чумой штуки — это разрезать их по коже, что неизбежно приведет к кровотечению. Очень умно. В этом году отец превзошел самого себя. Пот стекает по лбу и щиплет глаза. Жара может сравниться лишь с жарой скорчи. И я снимаю рубашку, чтобы вытереть лицо. В горле уже пересыхает от утреннего солнца. Сначала надо найти воду. Соперники — дело второстепенное. Я останавливаюсь, и под моими ногами хрустит засохшая грязь. Вздохнув, я смотрю на одну из грозных сосен и встряхиваю головой и плечами в попытке избавиться от нервного напряжения. Затем я хватаюсь за самую нижнюю ветку и закидываю на нее ноги. Да, я много раз взбирался на эти деревья. И да, я поборол страх высоты. Но даже если страх побежден, это вовсе не означает, что с ним приятно сталкиваться снова и снова. И все же я здесь. Карабкаюсь по дереву, перебирая по очереди самые прочные его ветки. Дует ветер и слепит солнце, пока я продолжаю взбираться на сосну, чтобы оценить обстановку и найти путь к пресной воде. Спустя несколько минут, а может быть часов, с ноющими конечностями и колотящимся сердцем, я, наконец, достигаю вершины. Вернее, последней ветки, способной выдержать мой вес. Теперь я нахожусь в нескольких сотнях футов от земли, а под ногами у меня только крупная ветвь. Я смотрю вниз и тут же жалею об этом. Держи себя в руках, Кай. Падение с дерева было бы самым жалким из возможных способов умереть во время испытаний. Это полностью бы испортило мою репутацию. И с этими мыслями я хватаюсь за теперь тонкий ствол дерева рядом со мной, вглядываясь сквозь хвою и кроны ближайших деревьев. Мне кажется, будто я снова оказываюсь в бальном зале, но смотрю на море из разных оттенков зеленого. Ветви колышутся на ветру, как еще вчера изящно одетые женщины покачивались на танцевальной площадке. Там. Мой взгляд останавливается на просвете между деревьями. Это полоска, река, ручей, источник воды. В данный момент мне все равно, даже если это чертова лужа. Я мучительно спускаюсь обратно на твердую землю, и мое дыхание сбивается. К тому времени, когда мои ноги касаются мшистой земли, солнце начинает клониться на запад, сообщая мне, что уже далеко за полдень. И тогда я ухожу. Иду в направлении воды, которую наверняка жаждет каждый участник, после того, как его накачали наркотиками и заставили часами пробираться через лес. Отец сплел для нас ловушку, в которую мы все охотно попадаем. Часы. Долгие, утомительные часы продирания сквозь листву. Вот к чему свелась моя жизнь. Я успел заметить несколько ядовитых змей и растений, но и те, и другие не доставили мне проблем. Мне чертовски скучно. Мои глаза и тело начеку, благодаря чему я бреду вперед, хотя разум все еще затуманен, и мысли блуждают так же сильно, как и я сам. Я думаю об испытаниях, об участниках, и тут вдруг останавливаюсь на ней. Стоп. Если Пейдин так решительно настроена меня ненавидеть, я могу облегчить ей задачу. Это не займет много времени. Но я эгоист, и я малодушно хочу, чтобы она сама меня оттолкнула. Она сбивает с толку настолько же, насколько и очаровывает. Ее прелестный рот говорит одно, а глаза цвета океана совершенно другое. Она вытаскивает нож из моей спины только для того, чтобы сказать, что вонзит в нее еще один. Она сводит с ума, очаровывает, хоть мы и совершенно не подходим друг другу во всех отношениях. Она — пламя, и я собираюсь обжечься. Она — океан. И я собираюсь в нем утонуть. Я провожу рукой по лицу, желая обвинить свое обезвоживание во всем, что, черт возьми, со мной происходит. Никогда еще ни одна девушка не оказывала на меня такого влияния. Это абсурдно и абсолютно меня раздражает. Я усмехаюсь, вспоминая, как бьется ее сердце под моими пальцами, как у нее перехватывает дыхание при каждом моем прикосновении, как ее глаза впитывают каждую улыбку и ямочку на щеках, которую она якобы ненавидит. Чувство невероятного раздражения от того, что кто-то так сильно на нее влияет, определенно взаимно. Хотя я уверен, что она будет отрицать это, приставив кинжал к моему горлу. Она очень свирепая. Что-то сверкает в лучах заходящего солнца, привлекая мое внимание. Справа от себя я замечаю висящий на ветке меч в ножнах, серебряная рукоять которого блестит на свету, когда я делаю шаг в его направлении. Мне требуется лишь мгновение, чтобы вскарабкаться по дереву, отвязать пояс от ветки и спрыгнуть на землю. Скорее всего, по всему лесу припрятано оружие и другие предметы, которые мы можем использовать. Так легче пролить кровь. Легче сделать испытание интересным. Я застегиваю пояс и ножны на талии, а затем достаю меч, чтобы прорубить путь сквозь густую листву. Почти на месте. Я натыкаюсь на метательную звездочку, глубоко застрявшую в коре дерева. И использую ее на ничего не подозревающем кролике. Земля уже покрывается тенями, а у меня теперь есть дичь, которую можно приготовить и накормить голодный желудок. Остановившись, я слышу плеск. Журчащая славная вода. Вскоре из-за деревьев показывается небольшой ручей, бегущая вода из которого стекает по окружающим его камням. Я колеблюсь, осматривая, казалось бы, мирное место. Все чисто, но до поры до времени. Я подхожу к краю ручья, опускаюсь перед ним на колени и каждые несколько секунд бросаю взгляд через плечо, не желая оставлять спину открытой. Брызгаю прохладной водой на лицо, позволяя ей стекать по коже и обнаженной груди. В нескольких десятках футов от меня ручей образует небольшой бассейн. Вода в нем чистая, бодрящая и холодная. И свежая, созданная человеком. Несомненно, это работа Гидроса, оказавшего нам эту маленькую услугу в виде пресной воды. Я благодарю чуму за то, что вода чистая, и это избавляет меня от необходимости как-то ее кипятить. Обшариваю окрестности в поисках дров для растопки костра и чуть не ударяюсь головой обо что-то, свисающее с дерева, скрытого в тени. Фляги. Две из них раскачиваются на ветру. Я ловлю себя на том, что в который раз благодарю чуму. Тереть две палки друг от друга вместе примерно так же весело, как это звучит. Однако годы практики и немного терпения, и вот передо мной потрескивает костер. И хотя снимать шкуру с кролика длинным мечом так же трудно, как и чертовски раздражающе, вскоре он жарится на огне. А потом струйка энергии пробегает по моему телу, разжигая нервы и посылая знакомый холодок по спине. Волосы на затылке встают дыбом. Я чувствую, как мощная сила наполняет мое тело. Кто-то идет, и я знаю, кто. Слева от меня хрустит ветка, затем еще одна. Я не понимаю, как оказался на ногах, но во мне уже вовсю бурлит знакомая жажда поединка, заставляющая тело нервно двигаться. Я с нетерпением ожидаю разрушительного и смертоносного танца. «Бой, мой любимый вальс, и я знаю все его па наизусть». Брэкстон продирается сквозь деревья, его глаза дико вспыхивают, когда он замечает меня. К несчастью для него, я почувствовал его приближение задолго до того, как услышал шаги. Он колеблется, словно раздумывает, повернуть назад или рискнуть вступить со мной в схватку. Однако вскоре неуверенность исчезает с его лица, и он начинает медленно подходить ближе. Брэкстон входит в ореол света от пламени костра, и его силуэт кажется огромным и громоздким. «Привет, Брэкс. Здорово, что ты зашел. Он наклоняет голову в мою сторону, как всегда. «Добрый вечерочек, Кай». Силач всегда был неразговорчивым, предпочитая терпеливо наблюдать, прежде чем произнести хоть слово, что делало их с Эдди до странности похожими. Мы начинаем медленно кружить друг вокруг друга, в молчании, оценивая ситуацию. «Итак, я предполагаю, что ты здесь ради моей ленты, а не для дружеской беседы». Вздыхаю я, делая шаг навстречу. «Ты прав». Он бросает взгляд на приготовленного кролика. «Если ты предложишь ее мне, я уйду и позволю тебе вернуться к трапезе. Нет необходимости устраивать беспорядок. Я не вижу при нем никакого оружия, поэтому воздерживаюсь от того, чтобы достать свое. Мы знаем друг друга с детства, и я хотел бы продолжить общение с ним, если смогу. Мы оба знаем, что я не могу позволить тебе забрать мою ленту, Брэкс. Потому что моя миссия — победить в этих испытаниях». В наступающей темноте я, кажется, вижу, как он кивает и стремительно бросается на меня. Я опускаюсь ниже и использую импульс его силы, перебрасываю Брэкстона через плечо и слышу, как он тяжело падает на землю. Я тренировался с ним много лет. Брэкстон предсказуем, но это не делает его менее сильным. Он мгновенно вскакивает на ноги, поднимает кулаки, готовый выбить мне зубы. А затем наступает хаос. Кулаки рассекают воздух, ноги сплетаются. Танец. Жестокий, кровавый, но красивый танец. Сейчас мы равны по способностям, поскольку я позволил его силе ворваться в мои вены и хлынуть на поверхность. Мои удары жестокие и стремительны в мерцающем свете костра. Его кулак врезается мне в челюсть, едва не ломая его, отчего горячая кровь заполняет мой рот. Я отшатываюсь, когда он заходит мне за спину и обхватывает своей массивной рукой мое горло в удушающем захвате. Чувствую его нерешительность, прежде чем моя голова откидывается назад, затылок встречается с его носом с тошнотворным хрустом. Теперь он отступает, и кровь течет из его носа, попадая в рот. Я использую эту долю секунды, чтобы осыпать его быстрыми ударами, которые он едва успевает блокировать. Он быстро приходит в себя и бьет кулаком по моим ребрам. Я уворачиваюсь и наношу удар в челюсть. Это порочный круг. Я бью его. Он бьет меня в ответ. К его чести, я впечатлен. Никогда не видел Брэкстона таким сосредоточенным, таким решительным. На сегодняшний день это лучший бой, который я провел с ним. Жаль, что мне придется положить этому конец. Темная рука летит прямо мне в лицо. Я легко делаю шаг назад, мои пятки натыкаются на что-то, и все мое тело от задней поверхности ног до затылка обдает жаром. Огонь! Он загнал меня в угол, к костру. Умно! Я снова уклоняюсь от его кулака и впечатываю собственный глубоко ему в живот. Он резко вздыхает, сгибаясь пополам. Но одним быстрым движением хватает меня за руку. Затем поворачивается, отводя обе мои руки за спину, а грудь к огню. Передо мной вспыхивает пламя, и боль пронзает мое плечо. Возможно, мне следовало стараться лучше. Он сильно пинает меня под колени, и я падаю, ощущая в суставах импульс от удара о твердую землю. Теперь языки пламени совсем близко. Они почти лижут мою обнаженную грудь. «Просто позволь мне забрать ленту, Кай», — произносит Брэкстон, и это звучит как мольба. Приятно осознавать, что ему не очень нравится идея сжечь меня заживо. Все это может закончиться быстро. Я улавливаю легкую дрожь в его голосе. Он застигнут врасплох, потрясен тем, что я нависаю над пламенем, как сгоревшая тушка кролика, болтающаяся рядом. Я был небрежен и утомлен. Глупец, недооценивший противника, в результате чего и попавший ему в руки. Будущий силовик. Это лучший бой, который мы когда-либо проводили, Брэкс. Я впечатлен, правда? Задыхаясь, произношу я. От жара костра по моему лицу стекают капельки пота. Но чтобы забрать мою ленту, тебе придется меня сжечь. Он тяжело вздыхает. Я предполагал, что ты так скажешь. Пауза. И хотел бы, чтобы все было иначе. Плоть встречается с огнем. Кожа встречается с обжигающим пламенем. Ожидаю, что из моего горла вырвется крик, но с губ срывается только сдавленный стон. Колено Брэкстона упирается мне в спину, заставляя левую сторону груди оказаться в огне. Я горю, покрываюсь волдырями, пока он держит меня в таком положении, а затем, наконец, оттягивает назад, позволяя прохладному воздуху обдать меня. Я задыхаюсь, когда он тянется другой рукой к мечу на моем боку, готовый выхватить его из ножен и срезать ленту с моей руки. Пусть я теперь и оцепенел от боли, но я знавал нечто гораздо более худшее. Его рука тянется ко мне, и я хватаюсь за нее тем же движением, поднимаясь на ноги. Адреналин заглушает боль, и я использую свой импульс и мощь силача, чтобы закинуть его руку себе и перебросить Брэкстона через спину прямо в пламя. Он вскрикивает, а затем выкатывается из пламени и, извиваясь в грязи, пытается потушить огонь, пожирающий его одежду. Над обгоревшей тканью клубится дым. Я склоняюсь над Брэкстоном и мягко говорю. «Я бы тоже хотел, чтобы все было иначе. Но у тебя есть то, что мне нужно». Я срезаю ленту с его предплечья, не в силах удержаться от того, чтобы не порезать его и не пустить кровь. Он хрипло и тяжело дышит, а я обыскиваю его карманы в поисках других лент, которые он мог сорвать у участников по дороге. Но не нахожу. Встаю, смотрю на него сверху вниз и произношу одно слово. «Уходи». Он смотрит на меня с минуту, а затем, поскуливая от боли, поднимается на ноги и, прихрамывая, уходит в лес. Так быстро, как только может его обугленное тело. Смотрю ему вслед, слышу, как он с трудом ориентируется в темном лесу, и понимаю, что он не осмелится вернуться. Затем поворачиваюсь и смотрю прямо на наблюдателя, которые, как я знал, записывали весь бой. «Надеюсь, вам понравилось шоу», — говорю я, шутливо склонив голову. Как только слова срываются с моих губ, женщины в белом моргают и исчезают в лесу. Я убираю ленту Брэкстона в карман, и мое тело пронзает внезапная ослепляющая вспышка. Адреналин улетучивается, оставляя только боль. Я смотрю вниз, на красный воспаленный участок кожи, прямо над моей татуировкой. Пошатываясь, подхожу к своим флягам, откручиваю одну и выливаю холодное содержимое на ожог. Я шиплю сквозь зубы, когда вода встречается с обожженной плотью, но она дарит небольшое облегчение. Достав из кармана скомканную рубашку, зубами отрываю от нее большую полоску ткани и осторожно наматываю на ожог. Получается импровизированная повязка, которая поможет снизить вероятность заражения, но надолго ее не хватит. Мне нужно найти какие-то травы, что угодно, чтобы обработать рану. Потому что умирать не вариант, и провалить эти испытания тоже. Глава 24. Пейдин. «Я сверну тебе шею, если не заткнешься!» Птица полностью игнорирует вполне реальную угрозу расправы и продолжает возиться на ветке у меня над головой. Она верещит уже почти полчаса, из-за чего мне приходится бросить в ее сторону не меньше дюжины камней. Я раздражена, зла, встревожена, а главное — ужасно голодна. Конечно, все это побочные эффекты пробуждения посреди дикой природы без ничего. Ну, кроме одежды, в которой я спала. Я смотрю вниз на свои обтягивающие полотняные брюки и еще более откровенную майку, облегающую и шелковистую. Жалею, что вообще надела ее, учитывая, что теперь это будет моя единственная одежда на следующую неделю. Неделю. Именно столько я должна продержаться в этом лесу, в шепоте. Вместе кишащим врагами всех форм и размеров. Хотя уже полдень, единственный противник, с которым я пока столкнулась, это змея, едва не укусившая меня за ногу. Я пробиралась сквозь густую листву с того момента, как очнулась, уткнувшись лицом в грязь, и увидела перед собой женщину в ослепительно-белом наряде, наблюдателя. Она здесь, чтобы шпионить за противниками, записать этот кровавый процесс. Зафиксировать то, что зрители не могут увидеть сами. Я уверена, что остальные жители Илии, так же, как и я, озадачены проведением испытаний в этом году. При этом я не могу сказать, что нас не предупреждали. Иначе это все, о чем нас предупреждали. Только вот «иначе» даже не описывает, насколько радикально изменились эти испытания. За последние 3 десятилетия ни одно испытание не проходило вне стен чаши, без пристального наблюдения любопытных зрителей. Но, полагаю, только лучшие, самые жестокие и кровавые испытания подходят для проверки будущего силовика. Я просто не хотела бы участвовать в этом. Мы все были невольно брошены в этот смертельный лес, оставлены умирать от стихии или от рук врагов. Это потрясающе подло, и я не знаю, аплодировать мне или плакать. Меньшего я от короля и не ожидала. Мой взгляд падает на правое предплечье, вокруг которого туго обмотана кожаная повязка. Сорвите как можно больше лент с рук своих противников. Будьте осторожны, не возвращайтесь с пустыми руками. Я горько усмехаюсь, глядя на окружающую меня пустоту. Они хотят, чтобы мы сражались, по-настоящему сражались друг с другом за эти полоски кожи. Поэтому, пытаясь остаться в живых до того, как найду другого противника, я отправляюсь на поиски воды. Огромные и ужасающие деревья вздымаются высоко в воздух и задевают низкие облака. Мне требуется целая вечность, чтобы взобраться на одно из них и найти ближайший источник воды. И последние несколько ужасно скучных часов я трачу на то, чтобы добраться до места, где, как я надеюсь, есть ручей. Вот только прямо сейчас я сижу под деревом и спорю с птицей. Бросаю в нее еще один камень для пущей убедительности, прежде чем снова обратить внимание на связку веток рядом со мной. Я подбираю наконечник стрелы, уже не первый найденный мной дар, оставленный в помощь участникам, и прикрепляю его к одной из палок. Я трачу много времени на изготовление стрел, после чего нахожу лук и колчан, припрятанный у ствола дерева. Как будто элитным нужно оружие. Стрелу дополняют перья надоедливой, но очень полезной птицы, сидящей надо мной. Я с улыбкой смотрю на свое творение, изучая все 7 непрочных стрел, заполняющих колчан. Благодаря отцу мне не впервой делать оружие из ничего. И мои губы сами растягиваются в улыбке при воспоминании о далеком прошлом. Перекинув колчан через плечо и скрестив тетиву на груди, я прощаюсь с птицей, все еще сидящей на дереве. Тяжело вздыхаю и снова направляюсь к воде, в которой так отчаянно нуждаюсь. Я стараюсь ступать легко и бесшумно, высматривая любое животное, которое можно съесть. Там, в нескольких десятках футов из кустов, выпрыгивает толстый кролик, совершенно не подозревая о моих недобрых намерениях по отношению к нему. Стягиваю лук через голову и выхватываю стрелу из колчана. Прикладываю ее к основанию, прицеливаюсь и глубоко дышу, как учил меня отец. А затем направляю стрелу в цель, прямо в глаз кролику. Он умирает еще до того, как падает на землю. Я подхватываю животное, вытираю наконечник о ближайшее растение, которое, надеюсь, не было ядовитым, и возвращаю стрелу в колчан. Найти воду, развести костер. И поесть. А потом я снова иду, спотыкаясь о корни деревьев и пробираясь сквозь их листву. Даю волю мыслям о соперниках, Бале, о мозолистых руках на моей спине и серых глазах, изучающих мое лицо. Раздраженно фыркаю и пинаю камень сильнее, чем следовало бы. С моих губ срывается поток ругательств, направленных на камень, на себя и на самоуверенного засранца, которого я ненавижу за то, что совсем не ненавижу. Солнце клонится к горизонту, а я продолжаю продираться сквозь зелень и проклинать многочисленные липкие паутины и гигантских пауков. Меня догоняет наблюдатель, и я изо всех сил стараюсь не замечать его присутствие. Удовлетворившись отснятым материалом, на котором я ковыляю по лесу, он исчезает. Теплый послеполуденный солнечный свет струится сквозь деревья, отбрасывая на лес золотистые тени. На мгновение я позволяю себе насладиться зловещей красотой этого жуткого места. И тут что-то ударяет меня по лицу. Точнее, я врезаюсь во что-то и едва не падаю. Недовольно шиплю и обнаруживаю, что угодила прямо в большую хлопчатобумажную рубашку, свисающую с низкой ветки. Я хватаю ее, ворча о том, что не нуждаюсь в королевской доброте, но все равно натягиваю на себя одежду. И снова иду. Мне скучно. Скучно во время кровавого испытания. Краем глаза замечаю что-то искрящееся на свету. Блики сквозь листья деревьев. Я поворачиваюсь, под ногами слышится хруст, и мой рот едва не открывается от удивления, когда я вижу глубокий водоем всего в 30 ярдах от меня. Его кристальная гладь мерцает в лучах солнца и слегка рябит на ветру. Чудесно. Я моргаю. Я не видела этого бассейна, когда сидела на дереве и вела разведку. Впрочем, сверкающая вода окружена деревьями и почти поглощена листвой вокруг. Я практически спотыкаюсь, когда спешу к нему. Вода, вода, вода! Я так хочу пить, и сейчас смогу жадно выпить столько, сколько захочу. Потом разведу костер, приготовлю кролика и... Что-то покачивается на поверхности воды. Теперь я гораздо ближе. Солнце не так слепит, отражаясь от прозрачной поверхности. Поэтому я могу различить очертания. Очертания человека. Я крадусь вперед, снимая с груди лук и сжимая его в ладони. Фигура не двигается. Фигура с грязными светлыми волосами, прилипшими к загорелому лбу. Фигура с такими же остекленевшими зелеными глазами, как у короля, ненавидяще глядящая на голубое небо. Из моего горла вырывается сдавленный крик, от которого птицы, сидящие на деревьях, разлетаются. «Кит? Он мертв? Я задыхаюсь. Я могу ненавидеть его отца и королевство, которым он однажды будет править, но это не значит, что хочу видеть его мертвым. Эта мысль поражает меня, учитывая, как сильно я желаю такой судьбы королю. Но что, если внешность — это единственное сходство между Китом и его отцом? Что, если есть надежда на то, что принц выйдет из тени короля и добьется перемен в своем королевстве? Я заставляю себя встретиться с его блестящим взглядом, в котором теперь вижу только потенциал принца, а не присутствие его отца. Эти когда-то веселые зеленые глаза больше никогда не будут искриться от смеха. Вместо этого они смотрят в пустоту, широко раскрытые, тусклые и лишенные жизни. Эта кривая ухмылка больше никогда не украсит его губ. Вместо этого его рот сжат в тонкую линию, губы зацелованные холодом смерти. Я прыгаю в воду, желая вытащить его на берег. Вместо этого мои ноги упираются в твердую землю. Кости ноют от удара, и мне кажется, что они вот-вот треснут от его силы. Я моргаю от боли, но это не помогает мне прояснить ситуацию. Под моими ногами вдруг не оказывается ни водоема, ни кита, замершего на его поверхности. Я с недоверием смотрю на грязь под собой, пытаясь понять, что происходит. «Помоги мне!» Я прикладываю стрелу и натягиваю тетиву еще до того, как поворачиваюсь лицом к обладателю этого надтреснутого голоса и задыхаюсь. «Это я?» Темно-голубые глаза смотрят на меня, печальные и голодные. Длинные серебристые волосы, спутанные и поблекшие, свисают с головы маленькой девочки. Она, я, маленькая, такая маленькая, слабая, изможденная, смотрит широко раскрытыми глазами, протягивает костлявый пальчик ко мне. «Пожалуйста», — шепчет она, всхлипывая. Я отшатываюсь при звуке моего надломленного голоса и едва не теряю равновесия, когда она делает шаг ближе. Это все не по-настоящему. Я поворачиваюсь, готовая бежать от этого кошмара. Но едва не натыкаюсь на еще одну маленькую Пейдин с впалыми щеками и ввалившимися глазами. Я в бреду. Это обезвоживание. Прикусываю язык, чтобы не закричать. Поворачиваюсь направо и вижу, что на меня смотрит еще одна изможденная версия меня самой. Я окружена. Полностью окружена несчастными Пейдин. Они делают шаг вперед, умоляя помочь им, и протягивают руки, пытаясь схватить меня. На этот раз я не пытаюсь сдержать крик. Они приближаются, теснят меня. Я плачу, растерянная, и... Нет, не в бреду. Девочки, пошатываясь, направляются ко мне, ища помощи, которую я не могу им дать. Это Эйс. Даже осознав это, я все равно не могу смотреть на них. Смотреть на себя. Невыносимо слышать, как они умоляют о помощи, а я ничего не делаю. Это была я. Когда-то я была голодной и несчастной девочкой, потому что, когда умер мой отец, Вместе с ним умерла и часть меня. Это не по-настоящему. Это не по-настоящему. Это не по-настоящему! Кричу, падая на колени и в отчаянии сжимая голову. «Я знаю, что это ты, Эйс!» Кричу я сквозь стиснутые зубы и слышу надменный смех, который становится все громче, когда он направляется ко мне. Глубоко вздохнув, встаю на ноги, трясясь от отвращения и ярости, готовясь к тому, что меня окружат двойники Пейден. Но мольбы прекращаются, и все они исчезают, оставляя передо мной только Эйса. Его взгляд падает на стрелу, направленную ему в грудь, а затем возвращается к моему лицу. У него хватает наглости ухмыляться. «Привет, Пейден!» В голосе звучит самодовольство, и он приподнимает бровь. «Понравилась ли тебе встреча со своей маленькой я?» «Ты больной!» Выплёвываю я, натягивая тетиву. Он вздыхает, ему уже наскучил наш разговор. Сморщив нос, он говорит. «Просто позволь мне взять твою ленту, и я пойду». Пауза. «Более того, я даже позволю снять ее самой, чтобы я тебя не поранил». «Как щедро!» Я практически рычу на него. «Но я, пожалуй, откажусь от этого предложения». Скалю зубы в шаге от того, чтобы послать стрелу в его черное сердце. Он моргает, глядя на меня, и раздраженно откидывает с лица каштановые волосы. «Хорошо». Его глаза темнеют. «Пусть будет по-твоему. Я не против немного поразвлечься». Затем он направляется ко мне и тянется к повязке. Я без колебаний пускаю стрелу ему в бедро, стараясь ранить, а не убить. Я отказываюсь дать королю и народу то, чего они желают. Смерть. Вот только стрела не касается кожи и не вонзается в его плоть. Она пролетает прямо сквозь Эйса. Иллюзия развеивается, как дым на ветру, искушая меня закричать от разочарования. Другой Эйс выходит из-за дерева в нескольких футах от меня, а ветки хрустят у него под ногами, когда он медленно хлопает в ладоши. «Ух ты! Хорошая попытка!» Он сжимает в руке острое копье, улыбаясь, как кот. «Хватит прятаться за своими иллюзиями, трус!» Я в ярости, и адреналин бурлит в моих венах. Этот парень — настоящий Эйс, я уверена в этом. Его выдал хруст веток, когда он на них наступил, в отличие от первого раза. Он, кажется, чувствует, что я все поняла, и как раз в этот момент, когда я собираюсь всадить в него стрелу, окружает себя дюжиной двойников. Теперь они говорят в унисон, заглушая звук хрустящих листьев. Они подступают ко мне. «Если ты отдашь мне ленту сейчас, я не причиню тебе вреда. Сильного». Они смеются, и этот тошнотворный звук, кажется, отдается в моей голове. Я кручусь, не зная, в кого целиться. Сейчас у меня всего 6 стрел, и я не могу позволить себе потратить впустую ни одной. Они приближаются. Приближаются, чтобы убить. Найди настоящего Эйса. Легче сказать, чем сделать. Они выглядят и двигаются одинаково. Одинаково держат копья и хотят меня пронзить. Но лишь настоящий может причинить мне вред. «Я собираюсь насладиться этим, Пейден», — говорят они, улыбаясь. Мои глаза скользят по каждому из них. Я замечаю их одинаковые позы, одинаковые выражения лиц, одинаковое все. «Я не умру! Я не умру!» И тут мой взгляд останавливается на определенном Эйсе. Попался. Крошечная бисеринка пота, стекающая по его виску. Единственное, что выдает его. Единственное отличие от безупречных иллюзий. Я поднимаю лук как раз в тот момент, когда он бросается на меня. Мне удается отпрыгнуть в сторону, но не раньше, чем боль пронзает мой живот. Жгучая, жалящая, которую я игнорирую и выпускаю стрелу, позволяя ей вонзиться прямо в его плоть. Он вскрикивает, падает на колени в грязь и дрожащими руками обхватывает стрелу, торчащую из бедра. Но я не обращаю внимания ни на него, ни на наблюдателя, который сейчас следит за нами. Я разворачиваюсь и бросаюсь бежать. Не знаю, как далеко я успеваю убежать, Не знаю, какое расстояние между нами останется до того, как адреналин вытечет из моего тела, напоминая мне, что я истекаю кровью. Жгучая боль возвращается, ударяя меня в живот с такой силой, что я задыхаюсь. Приподнимаю свободную рубашку и вижу под ней шелковую майку, пропитавшуюся кровью. Глубоко вдохнув, отодвигаю слой ткани, отделяющий меня от раны, и вздрагиваю от увиденного. Длинная рана рассекает кожу прямо под моим ребром. Рана от копья. Я дышу прерывисто и неглубоко. По крайней мере, я жива. Но я точно не чувствую себя живой. Это мучительно. Боль жгучая и яростная, и она поджигает мои нервные окончания. Я осторожно стягиваю с себя просторную рубашку, морщась и подавляя крики при каждом движении правой руки, отчего из раны еще больше хлещет кровь. Я разрываю нижний подол рубашки, отрываю широкую полосу белой ткани. Работаю так быстро, как только позволяет мне ранение, осторожно обматывая ткань вокруг талии. Задыхаюсь от пульсирующей боли. Смаргиваю слезы, натягивая то, что осталось от рубашки, которая так велика, что все еще прикрывает живот. Мне нужно найти воду. Я издаю дрожащий вздох, и от одного этого действия меня пронзает острая боль. Но я вынуждена снова идти по лесу. Точнее, спотыкаться и ковылять. Глава 25. Пейден. Не терять сознание. Не терять сознание. Не терять. Мои веки предательски налились свинцом. Каждый раз, моргая, я боюсь, что они больше не откроются. Медленно бреду через тенистый лес к ручью, как мне кажется, уже несколько часов, слепо надеясь, что все еще двигаюсь в правильном направлении. Я устала, так сильно устала. Больше всего на свете я хочу привалиться к дереву и закрыть глаза хоть на минутку. Всего один блаженный миг покоя. Нет. Я сильно щипаю себя за руку, заставляя сомкнувшиеся веки подняться. Если засну, то, скорее всего, больше не проснусь. Не нужно быть дочерью целителя, чтобы понять это. Я потеряла так много крови, что чувствую головокружение, когда пытаюсь устоять на ногах и не обращать внимания на свою пылающую кожу и дрожащее тело. Точно так же, как я игнорирую тот факт, что полоска ткани, которую я использовала в качестве бинта, уже пропиталась кровью, окрашивая хлопок в алый цвет. Мне нужно промыть рану и как можно скорее. Если я это не сделаю, то могу погибнуть. Мне нужна вода. Каждая частичка меня горит. Горит от боли, жажды и голода. Если я только доберусь до воды, я смогу, по крайней мере, промыть рану. Избавиться от обезвоживания и прийти в себя, чтобы приготовить целебный травяной отвар. Я надеюсь. Потом я бы озаботилась ужином. Сейчас я едва могу натянуть тетиву, а кролик, которого подстрелила, давно забыт на том месте, где Эйс устроил мне засаду. Оставил меня беззащитной и умирающей от голода. «Доберись до ручья! Доберись до ручья! Доберись до ручья!» Сквозь деревья передо мной виднеется слабое оранжевое свечение, размытое из-за моих полуопущенных ресниц. Я прищуриваюсь, неуверенная, галлюцинация у меня или нет. Крепче сжимаю вспотевшую руку на луке, хотя это практически бесполезно, если я не могу оттянуть чертову тетиву, чтобы выстрелить. Я продолжаю подкрадываться ближе к огню, мерцающему в нескольких десятках ярдов от меня. Кто-то оставил костер без присмотра, и, отбрасывая им свет, отражается от чего-то мерцающего. Ручей. Я с облегчением и хрипло смеюсь, осторожно продолжая идти вперед. Конечно, я поступаю безрассудно, но в таком состоянии мне уже все равно. Кто-то разжег этот огонь, и я, возможно, иду прямо ему навстречу. Я умру, если не доберусь до воды. Или меня, возможно, убьют, когда я это сделаю. Оба варианта, скорее всего, приведут к неминуемой смерти. Отлично. Я уже всего в нескольких футах от костра, и мои глаза ищут в тенях какие-либо следы человека, который его разжег. Доберись до воды, просто доберись до... Кажется, ты просто не можешь держаться от меня подальше. Да, Грей? Я останавливаюсь. Сердце бешено колотится. В его голосе слышится веселье, и я представляю ямочки, проступающие по обе стороны от его ухмылки. Я делаю глубокий вдох, мысленно готовясь к мучительной боли, которую мне предстоит пережить. Разворачиваюсь, поднимаю лук и туго натягиваю тетиву. Подавляю крик боли, чувствуя, как моя рана рвется, растягиваясь от движения. Я не могу позволить ему увидеть, что я ранена. Разыграй представление. Иди к воде. Наконечник моей стрелы направлен ему в сердце, и я едва различаю его обнаженную грудь в мерцающем свете. Похоже, что я не первая, с кем ему пришлось столкнуться. Не первая, кто целится ему в сердце сегодня. Он продел полоску ткани под мышкой и обмотал ею рану чуть выше своей татуировки. Перевожу глаза на него, желая, чтобы накатывающая агония исчезла с моего лица. Желая, чтобы он увидел во мне угрозу. Его пристальный взгляд скользит по мне с выражением, которое я не могу расшифровать. Однако я и не в том настроении, и не в том состоянии, чтобы разгадывать его. «Уходи, или я выстрелю!» Моя рука начинает дрожать от усилий и боли, которые я прилагаю, чтобы держать лук наготове. Он только усмехается и делает шаг навстречу. «Я тоже рад тебя видеть, Грей». «Ты думаешь, я шучу? Как мило!» Я выдавливаю из своего горла слова, а моя грудь вздымается. «Что? И все? Ты просто собираешься пристрелить меня?» Его губы подрагивают. «Что в этом веселого?» «О, мне будет весело, уверяю тебя!» Мой голос дрожит. Я дрожу. Кай делает еще один шаг ко мне, склонив голову на бок. Его руки небрежно засунуты в карманы, когда он снова оглядывает меня. «Я в замешательстве. Ты же понимаешь, что цель этого испытания — забрать мою ленту, верно?» Его ухмылка становится шире. «Ну, или, по крайней мере, попытаться». «Что ж, я легко позволю тебе уйти». Слова звучат ничуть не угрожающе. Я уже покачиваюсь на ногах, а голова кружится. Я так больше не могу. Горячая кровь из рваной раны стекает по животу, а перед глазами плывут черные точки, угрожая поглотить меня целиком. Я сейчас потеряю сознание. Что, если я не проснусь? Что, если умру, потому что у меня не хватило сил? Потому что я слабая, потому что я бессильная, обычная. Грей. Сквозь опущенные веки я вижу, как Кай делает неуверенный шаг ко мне. Все веселье исчезает с его лица. И у меня должно быть действительно галлюцинации, потому что мне кажется, что я вижу беспокойство, мелькающее в его взгляде. Грей, что случилось? Он медленно приближается, но я больше не могу держаться за лук. Я почему-то целюсь в землю, а не в него. Отпускаю тетиву и позволяю стреле упасть в грязь у его ног, после чего лук выскальзывает из моей потной руки. Я слышу крик Кая сквозь звон в ушах. «Грей!» Я уже не помню, как ударяюсь о землю. Мое лицо соприкасается с утрамбованной землей, но я едва это чувствую. Всё мое тело в огне. И я почти не дышу, поскольку сгораю изнутри. «Пейден! Эй, Пей, посмотри на меня!» Грубые руки обхватывают мое лицо за щеки, заставляя распахнуть глаза. Они кажутся такими холодными на моей разгоряченной коже. Скользкая от пота, а на его красивом лице, нависающем надо мной, отражается беспокойство. Никогда не видела его таким взволнованным. Таким полным эмоций. Его холодная маска треснула, разбилась вдребезги, разлетелась на миллион кусочков, когда он приподнял мою голову с земли, притянув к себе, чтобы заглянуть в мое лицо широко распахнутыми серыми глазами. А затем он исчезает. Тьма. Нет. Мозолистые руки убирают влажные волосы с моего лба, в то время как он шепчет слова рядом с моим лицом. Пэй, останься со мной. Его голос суров, несмотря на панику, сквозящую в каждом слове. Я заставляю себя медленно приоткрыть глаза, пока тихо выдавливаю слова потрескавшимися губами. Слова, которые внезапно кажутся такими важными. Ты никогда раньше меня так не называл. Лишь однажды я слышала, как он произнес мое настоящее имя, когда прижал к стене в переулке. Но с тех пор я не слышала, чтобы мое имя слетало с его губ. Не слышала, как эти два слога перекатываются у него на языке. И, уж точно, я никогда не слышала, чтобы он называл меня Пэй. Я улыбаюсь ему, как идиотка, и не могу остановиться. Бред, я полностью и бесспорно в бреду. Но в этот момент я не хочу умирать, хотя бы для того, чтобы еще раз услышать, как он произносит мое имя. Бред. Я в таком сильном бреду. Он внезапно замирает. Его глаза блуждают по моему лицу. Губы слегка приоткрываются, когда он рассматривает меня. Затем он моргает. Единожды, дважды. Его темные ресницы трепещут, когда он говорит. «Напомни, чтобы я снова заставил тебя так улыбаться. Когда ты не будешь умирать». И у меня будет все время в мире, чтобы запомнить это. Теперь моя очередь удивленно моргать. Единожды, дважды. Его слов оказывается достаточно, чтобы разбудить меня. Потому что теперь мои глаза, кажется, не хотят отрываться от его серых. Должно быть, я неправильно его расслышала. Я брежу. Мой разум насмехается над моими эмоциями и чувствами. Но я точно не придумала руки, бегущие вверх по моему телу. Я едва не задыхаюсь, когда его пальцы касаются моих лодыжек, двигаются дальше по каждой из моих ног. Он пытается найти рану. Открываю рот, чтобы сказать ему, где она, но у меня кружится голова, и я на грани потери сознания. Я тяжело дышу, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Его пальцы проводят дальше по моим ногам, мягко ощупывая их в поиске раны. Убедившись, что мои ноги отлично функционируют, его руки скользят вверх к моим бедрам, слегка приподнимая меня над землей, чтобы провести рукой по пояснице. Кай сосредоточенно хмурится, когда его пальцы ощупывают низ моего живота. Его движения быстрые, уверенные. Он делает это уже не в первый раз. Его руки скользят вверх по моему животу, обхватывают талию и... Боль, какой я никогда раньше не испытывала, идет от раны, когда его пальцы танцуют над ней, а затем из моего горла вырывается сдавленный всхлип. Боль настолько ослепляющая, что мне кажется, я вот-вот потеряю сознание. И я ловлю себя на том, что уже хочу этого. Хочу отключиться, чтобы мне просто больше не чувствовать эту боль. Затуманенным зрением я наблюдаю, как он приподнимает подол изодранной рубашки, обнажая шелковую, пропитанную кровью ткань. Шумно выдыхает через нос, после чего приподнимает подол майки, подставляя мою разгоряченную кожу ночной прохладе. В его руках мелькает что-то маленькое и острое, когда он начинает осторожно разрезать окровавленную ткань вокруг моего живота. Его челюсть сжимается при виде рваной раны, тянущейся под моей грудной клеткой. Мускул на его щеке дергается. Его глаза, полные эмоций, которых я никогда раньше у него не видела, обводят кровавое месиво на моем животе. И затем... Мои собственные глаза захлопываются, запечатывая его образ, оставляя его одного в мире, который начинает меркнуть. Я погружаюсь в забвение. «Пэйден!» Голос Кая так далеко. «Пэйден, открой глаза!» Это приказ. Сильный и суровый, но я игнорирую его. Как это типично для меня. Даже после смерти мое тело отказывается подчиняться командам будущего силовика. «Открой глаза, черт возьми!» Устала. Я так сильно устала. Далеко-далеко я слышу мужской голос, который в панике бормочет. «Если ты умрешь, я убью тебя!» Глава 26. Кай. Она слишком упряма, чтобы умереть. А я, чтобы позволить ей это сделать, провожу рукой по ее лбу, кожа горячая на ощупь, а дыхание прерывистое. Она обезвожена, бредит, умирает от голода. В самом деле, умирает. Мой взгляд возвращается к кровавой ране у нее под ребром, воспаленной и без сомнения зараженной. Я вытаскиваю остатки своей скомканной изодранной рубашки и начинаю промокать кровь, чтобы точно видеть, с чем имею дело. Края раны неровные, и, вероятно, она выглядела бы намного хуже, если бы не была скрыта тенями. И что меня еще больше беспокоит, так это то, что я понятия не имею, как ей помочь. У меня нет ни припасов, ни способности к исцелению. Я совершенно бесполезен. Я держу ее жизнь в своих бесполезных, неподготовленных руках. Встав на ноги, я нащупываю фляги в тусклом свете костра. Ей нужна вода. В конце концов, именно за этим она сюда пришла, рискнув зайти прямо в чей-то лагерь. Нужно было выпить и промыть рану. Однако это ее не спасет. Я не могу ее спасти. Разочарованно вздыхая, стараюсь не потерять самообладание и растерянно провожу руками по волосам, все еще разыскивая эти проклятые фляжки. Разум не перестает воспроизводить эту сцену, не перестает переживать момент, когда я понял, что что-то не так. Когда увидел, как дрожит ее рука. Пейдин дрожала от напряжения, направляя лук на меня, и была готова исполнить свою угрозу и выстрелить. Затем я заметил, как задрожали ее колени, заметил, как погас огонь в ее голубых глазах. Но самое главное, она не играла, не дразнила меня и не кривила рот в той лукавой улыбке, которая мне так нравится. И это беспокоило меня больше всего. А теперь я внезапно злюсь на нее. Пейдин хотела, чтобы я ушел, собиралась справиться с этим в одиночку. Она бы умерла в одиночестве. Настолько чертовски упрямая, что предпочла бы сражаться до потери сознания, нежели позволила бы мне увидеть ее раненой. Воспоминание о том, как она падает на землю, отзывается холодком по спине, остужая мою жгучую ярость. Казалось бы, я уже оцепенел от боли, наблюдая, как смерть забирает очередную жертву. Но когда она рухнула, что-то внутри меня надломилось. Она выглядела такой слабой, такой уязвимой, такой непохожей на себя. И это было достаточно для того, чтобы разбить вдребезги ту частичку души, о существовании которой я давно забыл. Мои ноги натыкаются на что-то в темноте. Наконец-то! Я наклоняюсь, чтобы схватить флягу, но пальцы сжимают маленькую жестяную коробочку. Я подхожу ближе к свету костра, бросая взгляд через плечо на хрипящую Пейдин. «У меня нет на это времени!» Я уже собираюсь зашвырнуть коробку как можно дальше от ярости и разочарования, когда символ, нарисованный на крышке, вспыхивает на свету, привлекая мое внимание. На верхушке красуется потускневший зеленый бриллиант, и я, не колеблясь, открываю крышку и нахожу небольшой пузырек с чернильной жидкостью. Я смотрю на него и вижу чудо в виде целебной мази, созданной самими целителями. Она достаточно сильная, чтобы залечить самые опасные раны. Абсурдность, абсолютная невозможность всего этого доводит меня до истерики. И я сухо смеюсь, не в силах остановиться. Брэкстон, должно быть, подобрал лекарство где-то в лесу и выронил во время нашей схватки. Спасение Пейдин все это время скрывалось в тени деревьев. Слава чуме, бормочу я, недоверчиво качая головой, когда моя нога наконец натыкается на одну из фляг на земле. В считанные мгновения я оказываюсь на коленях рядом с Пейдин. Ее грудь едва вздымается от неглубоких вдохов. Я достаю из коробки мазь, обнаруживая под ней иголку и толстую нитку для зашивания ран, и снова начинаю смеяться. Невероятно, чертовски невероятно. Осторожно выливаю немного темной жидкости на чистый уголок моей изорванной рубашки. Рану будет жечь, поэтому хорошо, что она без сознания. Я прижимаю ткань к ее ребру, позволяя мази просочиться в порез. Медленно прохожусь по ране, наблюдая, как непрерывный поток крови начинает замедляться. Прикладываю ткань к особенно глубокой части пореза, и ее глаза распахиваются, а рука взлетает к моему лицу. Проклятье! Ее пощечина поразительно болезненная для того, кто только что был в опасной близости к смерти. Моя голова все еще повернута в сторону от шока и силы ее удара. Но мои губы медленно растягиваются в улыбке. Ай! Наконец смотрю на нее и вижу дикие голубые глаза. Она тяжело дышит, явно сбитая с толку. «Так вот, как ты благодаришь меня за спасение твоей жизни». Я всматриваюсь в ее лицо с облегчением, замечая, что на ее щеках уже проступает румянец, а глаза снова сверкают знакомым огнем. «Это я должна сказать «ай!» Что это, черт возьми, такое? Оно щиплет!» Она тяжело дышит и вся дрожит. Ее глаза перебегают с чистой раны на мазь, все еще зажатую в моей руке. Затем она пытается сесть. Вполне удачно, несмотря на то, что она стонет от боли. «Полегче, дорогая». Я кладу руку на ее неповрежденный бок, впиваясь в изгиб талии и медленно прижимаю ее спиной к подстилке из листьев. «Ты можешь сколько угодно раздавать мне пощечины, как только исцелишься. Но до тех пор постарайся держать свои руки при себе». «Как я выжила?» Ее голос настолько тих, что вопрос почти тонет в стрекотании сверчков. Она устремляет глаза в небо, не осмеливаясь взглянуть на меня. «За это мы должны благодарить Брэкстона». Я беру флягу с водой и подношу к ее губам. «Пей, у тебя обезвоживание. Хотя ты довольно забавная, когда бредишь». Она свирепо смотрит на меня, пока держу флягу, позволяя ей жадно глотать воду. Выжидает. Я поясняю. «Брэкстон ранее нанес мне небольшой визит. И во время нашего боя, должно быть, выронил мазь, которую я нашел». Вздыхаю. «Сомневаюсь, что он будет очень этому рад, ведь Брэкстону и самому может потребоваться лекарство». Она отталкивает мою руку, отказываясь пить дальше, пока не получит ответы на некоторые вопросы. «Упрямое, маленькое существо». «Значит, ты не...» Она переводит взгляд с моей перевязанной раны на лицо, пытаясь прочитать мои мысли. «Нет, я не убивал его», — вяло произношу я. Она бросает на меня странный взгляд, который я видел у нее всего несколько раз до этого. Я прочищаю горло и опираюсь на ладони, пока она продолжает изучать меня. «Убийство — не мое хобби. Просто, чтоб ты знала». Я чувствую, что мне нужно это сказать. Чувствую, что нужно признаться в этом ей и самому себе. У того, что я делаю, что я делал, была цель и причина. Я все еще чудовище. Просто не из тех, кто получает удовольствие от собственных отвратительных поступков. Опять этот взгляд. Словно она видит меня сквозь множество масок, разрушает мои стены, обнажает одним лишь взглядом. Я чувствую себя одновременно свободным и пойманным в ловушку. Мысль о том, что одна пара голубых глаз может сделать меня таким уязвимым, таким незащищенным, вызывает тревогу. Поэтому я делаю то, что у меня получается лучше всего. Отвлекаюсь. Прочищаю горло, а затем наклоняюсь вперед и хватаю свою рваную рубашку. Вылив остатки мази на ткань, осторожно прижимаю к ее ране. Пейдин шипит, в ее глазах огонь, который заставляет меня усмехнуться. «О, это не самое худшее, дорогая. Мне все еще нужно тебя зашить». Пейдин успокаивает прерывистое дыхание. Длинные ресницы трепещут, когда она произносит. «Зачем ты это делаешь?» Крайне уместный вопрос. Хотя я не собираюсь отвечать на него, пока она не даст ответа на некоторые мои. Я беру грубо изогнутую иглу и начинаю продевать в нее толстую медицинскую нить. Очень кропотливый процесс. Почему бы мне тоже не задавать вопросы? Мой взгляд непреклонный, не выражающий никаких эмоций. Просто еще одна маска, поскольку в данный момент я киплю от ярости. Кто из них сделал это с тобой? Ее глаза распахиваются. Она выглядит более смущенной и неуверенной в себе, чем когда-либо. Но быстро приходит в себя, издавая хрипловатый смешок. Она лежит на подстилке из мха и листьев, и ей приходится повернуть голову, чтобы видеть меня. Это не имеет значения. И это единственное, что она считает нужным мне сказать, прежде чем запрокинуть голову к звездному небу, чтобы избежать моего взгляда. Мои пальцы находят ее подбородок, а затем я притягиваю ее лицо к себе, чтобы посмотреть ей в глаза, и повторяю. Я спрошу еще раз, кто это с тобой сделал? Моя рука все еще сжимает ее подбородок, ее волевую челюсть, пока она удерживает зрительный контакт, и произносит: «Почему тебя это волнует?» Она горько смеется, и звук отдается вибрацией под моими пальцами. «Потому что я не терплю, когда играют с моими игрушками». Ей это не понравится. «Твоим кем?» Ее глаза загораются, она выходит из себя. «Вот за кого ты меня принимаешь?» «За какую-нибудь игрушку, с которой ты можешь развлекаться?» «Да. И к тому же довольно хрупкую. Чёрт, если я еще не был в аду, то теперь точно попаду». Она шипит. На самом деле почти брызжет слюной. Никогда раньше не видел, чтобы она так теряла дар речи. И, должен сказать, это довольно забавно. «Что, чёрт возьми, с тобой не так? Думаешь, я хрупкая?» Я тебе сейчас покажу, насколько я хрупкая. Вот так. Спокойно говорю я, обрывая ее на полуслове. Первый стежок всегда самый тяжелый и пугающий. Особенно с учетом того, насколько тупая эта игла. Она моргает, захлопывая рот, когда опускает взгляд. И видит иглу, которую я протолкнул в рану, а она даже не заметила. Слишком разозленная, чтобы почувствовать боль. Именно на это я и надеялся. Ты... Она снова шипит, и я любезно заканчиваю за нее. Умный, неотразимый. «Расчетливый, самоуверенный и совершенно высокомерный засранец!» Выдыхает она. На моих губах растягивается улыбка. «Приятно видеть, что ты чувствуешь себя достаточно хорошо, чтобы оскорблять меня». Я снова беру иглу и сжимаю кожу вокруг ее раны, готовясь сделать новый стежок. «Ты отвлек меня?» Бормочет она, словно все еще переваривая информацию. «Ты отвлек меня тем, что вел себя как осел. Но, тем не менее, это сработало». Я бросаю на нее короткий взгляд, прежде чем сказать. «Да, я был ослом. И я хочу, чтобы ты знала, что я не имел в виду то, что сказал». Я протыкаю и проталкиваю иглу сквозь ее кожу, пока говорю. Использую свои слова как еще один отвлекающий маневр, хотя она все равно шипит от боли. «Ты не игрушка, тем более не хрупкая». Она наблюдает, как я работаю, и я заставляю себя не таять под ее взглядом. «Расскажи мне о доме, о Луте». Я пытаюсь отвлечь ее от мысли об игле, пронзающей кожу. «Лут не был для меня настоящим домом». Она замолкает, и я замечаю, как она прикусывает внутреннюю сторону щеки, прежде чем продолжить. «Когда-то у меня был дом». «Там были только я и мой отец, но мы были счастливы». Она вздрагивает, когда я делаю очередной стежок. Но ее следующие слова так же резки, как игла. «А потом он умер, и моим домом стала Адина. Мы вместе зарабатывали на жизнь в Луте. Она показала, что даже в Луте можно жить. Стоит жить». «Как долго ты жила на улице?» 5 лет. Мне было 13, когда умер мой отец». И с тех пор я жила в куче мусора, которую Адина великодушно назвала фортом. Она горько смеется. С 13 до 15 лет мы вдвоем едва выживали. Но потом мы выросли, разобрались во всем и втянулись в рутину, которая позволяла нам быть сытыми и одетыми. У каждой из нас были навыки, которые помогали нам выжить. Я перевариваю ее слова, ее историю, молча задаюсь вопросом. Что случилось с ее отцом или матерью, если уж на то пошло? «Значит, твой отец учил тебя сражаться?» С любопытством спрашиваю я. «С самого детства. Он знал, что моя способность не сможет меня оберегать, поэтому позаботился о том, чтобы я никогда не была беззащитна». Ее голос дрожит, когда я ввожу иглу в самую глубокую часть ее раны. Рука поднимается и хватает меня за предплечье. Ногти впиваются в кожу, когда она прикусывает язык, чтобы не закричать от боли. «А кинжал, который тебе так нравится носить на бедре?» Я прочищаю горло. «Он принадлежал твоему отцу?» «Да». Ее смех звучит натянуто. «Полагаю, за мою склонность к насилию тебе тоже стоит поблагодарить его». Я поднимаю взгляд и усмехаюсь, прежде чем осторожно спросить. «А твоя мать, должен ли я поблагодарить ее за какие-то твои замечательные качества?» «Мертва». Ее тон ровный. «Она умерла от болезни вскоре после моего рождения. Я никогда ее не знала». «Это напоминает мне о Ките и о том, что его мать тоже умерла. Трагедия, которая их объединяет. Ее хватка на моей руке только усиливается, пока я продолжаю проталкивать иглу сквозь ее кожу, медленно продвигаясь к концу раны. Ее глаза зажмурены от боли, она отказывается плакать или кричать. Такая упрямая и... такая... сильная. Еще чуть-чуть, Пэй. Выдыхаю я. Она вздрагивает, то ли из-за боли, то ли потому, что я, наконец, произнес ее имя. Не уверен. Я вспоминаю, как она упала на землю. Тогда я был диким, обезумевшим, и вдруг осознал, что не называл ее по имени с тех пор, как мы встретились. И в тот момент понял, что хотел произнести его. Хотел, чтобы она услышала его из моих уст. Понял, что если она умрет, я никогда больше не смогу посмотреть в эти голубые глаза и произнести два слога, которые постоянно звучали в моей голове. Поэтому теперь я произношу ее имя снова и снова, наконец позволяя себе сделать это, позволяя последней частичке привязанности к ней встать на место. И это кажется чем-то интимным, личным. Хочу, чтобы мои губы всегда произносили ее имя, чтобы оно скатывалось с языка, пока я не опьянею от его вкуса и звучания. «Что, черт возьми, со мной не так?» Ее глаза находят мои, сверкающие в свете костра. «Почему ты это делаешь?» Ее взгляд говорит, что на этот раз мне не уйти от ответа. Хотя я не уверен, что он у меня есть. Все, что я знаю, это желание защитить ее, быть с ней, дразнить. Прикасаться к ней — это пугает. «Что интересного в победе по умолчанию?» — говорю я вместо этого. «Каким бы джентльменом я был, если бы взял ленту и оставил тебя умирать?» Она поднимает голову и смотрит на меня с насмешкой. «Так ты говоришь мне, что сделал все это, только потому что хочешь вести себя по-джентльменски?» «Почему тебя это так удивляет?» «Может быть, потому что для того, чтобы вести себя по-джентльменски, нужно быть джентльменом». «А кто сказал, что я им не являюсь?» «Я бы очень хотела найти того, кто скажет, что ты таковым являешься». Я улыбаюсь, впитывая каждую деталь ее лица. И уже собираюсь сказать что-нибудь остроумное и дико неуместное, когда слева от меня хрустит ветка. Наблюдатель смотрит на нас остекленевшими глазами, фиксируя происходящее. И мне стыдно, что я понятия не имею, как долго он там стоял, поскольку был отвлечен девушкой. Могу лишь представить, что отец подумает об этом. О нас. О том, что я помогаю, спасаю, наслаждаюсь общением с девушкой из трущоб. Что ж, я не первый раз его разочаровываю. И уж точно не последний. Наблюдатель моргает, проясняя свои затуманенные глаза. И исчезает в ночи. Я снова поворачиваюсь к Пейден. Ее внимание все еще приковано к тому месту, где когда-то был мужчина. Затем я опускаю взгляд на ее обнаженный живот и рану, которая теперь полностью зашита. Начинаю обматывать остатки ее просторной рубашки поверх раны и вокруг талии. Глаза Пейден следят за моими руками и лицом. «Ты так и не ответила на мой вопрос». Говорю я гораздо более непринужденно, чем чувствую себя. «Тебе стоит быть более конкретным, Эйзер». Я спросил, кто, черт возьми, сделал это с тобой? Она пренебрежительно смеется, отворачиваясь. Ах, тот вопрос. Это не имеет значения. Если это не имеет значения, тогда просто скажи. Она бросает на меня раздраженный взгляд, а затем вздыхает, сдаваясь. Эйс, теперь счастлив? Он использовал свои иллюзии, чтобы заманить меня. Она внезапно снова бледнеет. Он заставил меня увидеть кое-что. Я никогда не видел ее такой затравленной и искренне потрясен тем, насколько сильно я это ненавижу. Ты убила его? Нет. Тихо говорит она. Нет, я его не убивала. Мы замолкаем. И я провожу рукой по ее грубой повязке, проверяя, надежно ли она закреплена, пока она смотрит на меня. Затем я протягиваю Пейдин флягу с водой и заставляю ее проглотить немного подгоревшего мяса кролика. Я разжигаю пламя угасающего костра у нашего маленького лагеря, и когда оглядываюсь на Пейдин, вижу, что ее веки уже опущены, ресницы трепещут в предвкушении сна. Затем она слегка вздрагивает от резкого ночного ветерка. Так не пойдет. Я опускаюсь на колени, подхватываю ее на руки и несу ближе к костру. Она сонно ворчит, прижимаясь к моей груди. И я опускаю ее на землю, наблюдая, как ее грудь поднимается и опускается от ровного дыхания, совсем не похожего на те рваные неглубокие вдохи, которыми она давилась ранее. А потом я сижу там, не в силах оторвать взгляд. Я смотрю, как она засыпает у костра, живая. Она снова вздрагивает, заставляя меня пожалеть о том, что нет одеяла, чтобы предложить ей чего-либо, что я мог бы ей предложить. И правдивость этой мысли поражает, как удар под дых. Мне нечего ей предложить. Я не подхожу ей, совсем не подхожу. Она слишком смелая, слишком решительная, слишком чертовски хороша для меня. Может быть, я мог бы стать лучшим мужчиной? Может, я мог бы быть похожим на Кита с его душой нараспашку и счастьем напоказ? Возможно, будущий силовик смог бы разрушить несколько стен, стать человеком, представляющим собой нечто большее, чем маски, которые он носит. Но с тех пор, как она узнала, что я принц, и объявила нас врагами, я стал подыгрывать ей, не желая уступать. И это весело. Это отвлекает нас обоих, пока мы играем и дразним друг друга. Но что теперь? Если мне и суждено стать ее врагом, то я хочу, чтобы это было лишь потому, что она ненавидит себя за то, что хочет меня. Глава 27. Пейдин. Я просыпаюсь от досадно знакомого крика птиц надо мной. Я проснулась. Щурясь от слепящего солнца, осторожно провожу руками по тому месту, где под складками потрёпанной ткани скрывается моя заживающая рана. Я жива, дышу, исцеляюсь. Затем мои пальцы нащупывают кожаное изделие, туго обхватывающее предплечье. Я потрясена обнаружить, что он все еще на месте. Потрясена тем, что Кай в первую очередь не срезал его с моего умирающего тела. Потрясена тем, что он спас мне жизнь, вылечил и позволил сохранить мой дурацкий кожаный ремешок на протяжении всего этого времени. Очевидно, он прошел через все эти трудности, чтобы быть хорошим парнем. Джентльменом. Ну да, конечно. Доброе утро. Хотя, вообще-то уже полдень. Я поворачиваю голову на голос, доносящийся из-за спины. А вот и он. Стоит, засунув руки в карманы, скрестив лодыжки и прислонившись к низко свисающей ветке. Теперь, когда я нахожусь не на волоске от смерти, его внешний вид и отсутствие рубашки внезапно становятся чрезвычайно отвлекающими. Я быстро отвожу глаза, хотя не упускаю из виду ухмылку, скользнувшую по его губам, когда он поймал мой пристальный взгляд. Раздражающий, высокомерный засранец. «Я удивлена, что ты все еще здесь. Как и мой ремешок», — говорю я, небрежно отряхивая пыль со своей одежды. Он издает слабый смешок у меня за спиной, «Жаждешь избавиться от меня, дорогая?» Я прочищаю горло, поворачиваюсь к нему лицом и, опираясь на ладони, с любопытством разглядываю. Его волосы растрёпаны, пряди прилипли ко лбу от пота, а глаза блестят, как кусочки серебра. На его остром подбородке видна тень щетины, и я могу разглядеть едва заметную ямочку на его правой щеке. Эта ямочка отвлекает и сокрушает меня одновременно. Я не могу этого вынести. «Итак, каков план?» — спрашиваю я, указывая на нас двоих. «План для...» Он склоняет голову на бок, вглядываясь в меня, играя со мной. Он точно знает, что я имею в виду. «Для нас». «Нас. Мне нравится, как это звучит. А тебе?» Я закатываю глаза, игнорируя его. «Что нам теперь делать?» «Это очень сложный вопрос, Грей». Я моргаю. Он не назвал меня по имени. И по какой-то сводящей с ума причине я жалею, что он этого не сделал. И я зла на себя и на него, поэтому, естественно, вымещаю злость на последнем. «Почему ты не забрал мой ремешок? И почему ты не пытаешься забрать его теперь, когда я исцелена?» Кай отталкивается от ветки дерева и направляется ко мне. Уголок его рта приподнимается от удовольствия. «Это еще один сложный вопрос». Ямочка справа становится глубже. «Во-первых, ты не полностью исцелилась. Во-вторых, почему я должен упускать возможность поработать вместе? Ты знаешь, что мы отличная команда. И в-третьих...» Он опускается передо мной так, чтобы мы могли смотреть друг другу в глаза, и продолжает. «Мила, что ты считаешь, что я могу попытаться забрать у тебя ленту?» Теперь обе ямочки дразнят меня. «Что ж, если ты так уверен в себе, то давай, попробуй!» Мое лицо находится близко к его лицу. В моем голосе слышится угроза и вызов. «Я уверена, ты помнишь, чем закончился наш последний бой?» «Ты все еще ранена, помнишь?» «А ты выглядишь не лучше!» Говорю я, хмуро глядя на его перевязанное плечо, хотя на белой ткани нет пятен крови. «Беспокоишься за своего нового напарника?» Его глаза впиваются в мои, и на его лице появляется лукавая ухмылка. Он близко, слишком близко. От него пахнет сосной, дождем и потом. И... чума, мне нужно отвлечься. Я отрываю от него взгляд, беру лук, колчан и поднимаюсь на ноги. Вернее, пытаюсь подняться на ноги. Кай стоит рядом, положив одну руку мне на плечо, а другую на мой неповрежденный бок. Я делаю шаг в сторону, раздраженная тем, что он считает, будто я нуждаюсь в его помощи. Но мои ноги сразу становятся словно желе или камень, и тем самым доказывают, мне действительно нужна его помощь. Я натыкаюсь на крепкое тело, и его грудь сотрясается от хриплого смеха, который только еще больше меня раздражает. «Да, я не думаю, что у меня бы возникли проблемы, если бы я попытался забрать у тебя эту ленту». Он проводит пальцем по кожаному ремешку, касаясь при этом моей кожи. Я ловлю его запястье и поднимаю глаза. «Ну, если мы станем партнерами, то тебе вообще не придется причинять себе боль, пытаясь забрать мою повязку». Он оглядывает меня с ног до головы, слегка приподняв брови. «Значит, ты согласна? Напарники?» Я размышляю над тем, что предпочла бы сражаться бок о бок с будущим силовиком, а не против него. Прищуриваюсь. «Откуда мне знать, что я могу тебе доверять?» Он усмехается. «Разве то, что я спас твою жизнь, ничего для тебя не значит?» «А я спасла твою. Но это не значит, что ты мне доверяешь». «А откуда ты знаешь, что не доверяю?» Мы пристально смотрим друг на друга. Чума, во что я ввязываюсь? Может быть, это потому, что я слишком слаба, чтобы бороться с ним. Или, что еще хуже, может быть, та часть меня, которая не хочет, чтобы он уходил, заставляет меня сказать. «Хорошо, напарники». Я перевожу взгляд с его раненого плеча на высокий пень позади, а затем опускаю ладони ему на грудь, и кожа под моими руками становится горячей. Я толкаю Кая назад, пока его ноги не упираются в пень, а после надавливаю на плечи, пока он не усаживается передо мной. Он смотрит на меня, и его дымчатые глаза искрятся озорством. «Что ты делаешь, Грей?» «Лечу своего напарника. Просто говорю я, начиная разматывать его импровизированную повязку и, улыбнувшись, добавляю. «Пока ты ранен, от тебя не будет никакой пользы». «Твоя забота о моем благополучии воистину трогательна», — сухо произносит он. Я не обращаю на него внимания и оттягиваю неподатливую ткань, прилипшую к коже. Ругаюсь под нос, когда, наконец, замечаю обожженный и покрытый волдырями участок под его ключицей. Кожа воспаленная и липкая, и мне не нужно видеть, как напряжена его челюсть, чтобы понять, насколько ему больно. Взглянув на Кая, я обнаруживаю, что его глаза пристально рассматривают меня. Я сглатываю, прежде чем спросить. «Где целебная мазь?» Его лицо не выражает никаких эмоций. «Закончилось». Я безуспешно пытаюсь скрыть растерянность. «Ты истратил все на меня?» «Без колебаний». Хладнокровный, спокойный, собранный. В этом весь Кай. Но это было... Бессвязно бормочу я, пытаясь подобрать подходящее слово. «Самоотверженно». «Глупо». Я тяжело вздыхаю, прежде чем проворчать. «Тебе нравится все усложнять, так ведь?» Я разворачиваюсь и иду к берегу ручья, чувствуя на себе взгляд Кая, когда опускаюсь на колени, выискивая определенные растения, из которых можно приготовить самодельную мазь. Это не залечит его раны чудесным образом, как это сделала бы мазь целителя, но значительно облегчит боль и уменьшит воспаление. К счастью, большинство нужных мне растений, как правило, растут вблизи водоема, поэтому мне не составляет труда найти их. Я перекусываю жареным кроликом, пока ищу ингредиенты вдоль ручья и отбиваюсь от комаров. Спустя некоторое время я, наконец, измельчаю найденные листья и стебли камнем. Добавив к растениям воду, я получаю зеленую густую пасту. Вернувшись почти полчаса спустя, я вижу, что Кай все еще наблюдает за мной. Я стою над ним, игнорируя пристальный взгляд. В моей руке камень, на котором замешана мазь, и я еще раз осматриваю его рану. «Ты полна сюрпризов». Кай кивает на зеленую вязкую массу на моих пальцах. «Талантливое маленькое существо, не так ли?» Я наношу мазь на его рану, и он шипит, когда она начинает жечь. «Ты же помнишь, что я дочь целителя?» «Трудно уследить за твоими многочисленными навыками». Он издает еще один сдавленный стон, после чего раздраженно добавляет. «Чума, Пейдин, что, черт возьми, это за дрянь?» «Кто бы мог подумать, что будущий силовик — такой ребенок?» Я хмыкаю и наношу на его кожу еще больше мази, отчего Кай стискивает зубы. «И кто бы мог подумать, что девушка из трущоб способна на пытки?» «О, пожалуйста, не надо так драматизировать!» «Знаешь, я не уверен в том, что ты не пытаешься меня убить». Я удивленно приподнимаю бровь. «Значит, ты все-таки мне не доверяешь?» «Я не доверяю этому», — говорит он, бросая скептический взгляд на зеленую пасту, которую я втираю в его рану. Я громко смеюсь, качая головой. Внезапно Кай замирает от моего прикосновения. Его глаза блестят, глядя в мои, а на губах появляется легкая улыбка. Я прочищаю горло. «Итак», силюсь что-то сказать, но в конце концов решаю позволить говорить ему. «Ты слышал о моем доме? Так расскажи мне о своем. Каково было расти во дворце?» Он наблюдает за мной с отсутствующим выражением лица. «Жизнь в замке не так привлекательна, как может показаться. Там может быть холодно, тесно. Не говоря уже о том, что за тобой постоянно наблюдают любопытные глаза». Его губы подрагивают в намеке на улыбку. «Но мы с Китом сделали его домом. Чума, мы правили этим местом, мы создали...» Он шипит сквозь зубы, прерывая свой рассказ. «Чёрт, Пейдин, теперь я уверен, что ты пытаешься меня убить». «Да ладно тебе!» Смеюсь я, накладывая больше мази на его рану. «Она просто жжет. Он тычет меня в живот, старательно избегая пореза. «Ты отвесила мне пощечину, когда твоя рана соднила. Так что, думаю, у меня есть право немного пожаловаться». Я бросаю на него взгляд. «Так это небольшая жалоба?» Он сужает глаза, глядя на меня. Но я вижу в них веселье. «Прости», — вздыхаю я. «Продолжай свою историю и свои небольшие жалобы». «Как я уже говорил», — раздраженно произносит он. «Мы с Китом сделали дворец своим домом. Дружили со слугами, носились по коридорам, пропускали балы, прокрадываясь в погреб и напиваясь, чтобы забыть обо всем, и просто смеяться до восхода солнца. Мы, наверное, дрались почти в каждой комнате этого дворца. Как минимум дважды. Он стискивает зубы, когда я накладываю еще мази на рану, и бросает на меня раздраженный взгляд, прежде чем продолжить. Но нам это было необходимо. Постоянные перепалки или глупые розыгрыши, которые мы устраивали над бедной Гейл и остальными слугами. Ведь когда мы не смеялись и не отвлекались, мы тренировались и учились. Хотя для нас обоих это выглядело совсем по-разному. Он смотрит на голубое небо над головой, и его серые глаза разглядывают облака, когда он ровным голосом говорит. «Я не помню своей жизни до того, как стал будущим силовиком. Не помню дня, когда начались все эти тесты, испытания и тренировки. Такое чувство, что так было всегда». Он невесело усмехается. «Судьба — забавная штука, не дающая выбора в том, как тебе жить». Я перестаю втирать мазь и теперь пристально смотрю на него. «А твои тренировки? Какими они были?» Кай тяжело вздыхает, заставляя меня задуматься о том, что именно он пережил за свою короткую жизнь. «Наше с Китом воспитание сильно различалось». Если тренировки будущего короля состояли из наставничества и обучения тому, как управлять королевством, то мои были более практичными. Как будущий силовик я не просто разрабатывал стратегию сражений. Я участвовал в них. Не просто изучал искусство пыток, а проходил через них. Мои руки зависают над его грудью. Ты проходил через них? Он мгновение изучает меня. Кажется, решая, как хочет ответить, после чего останавливается на лаконичном... «Да, часто». «Кто?» — я сглатываю. «Кто делал это с тобой?» «Не имеет значения», — говорит он с легкой улыбкой, возвращая мне слова, которые я сказала прошлой ночью. «Поэтому я отвечаю ему тем же. Если это не имеет значения, тогда тем более скажи мне». «Приятно знать, что ты слушаешь, когда я говорю, Грей». «Это не ответ», — мягко произношу я. Он выдыхает, и его улыбка исчезает. «Мой король взял на себя обязанность регулярно тренировать меня. Конечно, у меня были другие наставники и генералы, но когда я был не с ними, я был со своим отцом. Скажем так, его методы были суровыми». «Я не хотела знать. Я не хотела знать, что именно король сделал со своим сыном». Через какие ужасы он заставил его пройти. Меня от этого тошнит. И все же я не должна удивляться. В конце концов, он убил моего отца. И жгучая ненависть к королю вызывает у меня желание знать, какие еще преступления он совершил. Поэтому я спрашиваю, что он сделал? Он долго молчит. «Грэй, я не думаю». «Пожалуйста». Тихо перебиваю я. «Ты не обязан рассказывать мне, если не хочешь, но я прошу тебя сделать это, если ты готов». Есть что-то такое в тишине леса, под покровом деревьев, что позволяет чувствовать себя в достаточной безопасности, чтобы делиться секретами. Знание того, что вы, возможно, не встретите завтрашний день, заставляет совершать поступки, о которых вы пожалеете, если выживете. Испытание не предназначено для укрепления доверия, и все же мы здесь. Раскрываем друг другу самые сокровенные стороны самих себя. Подсказываем оппонентам способы ранить нас глубже, чем могло бы сделать любое оружие. Он встречает мой взгляд и, удерживая его, говорит. «Я избавлю тебя от подробностей, но он показал мне, что такое пытка. Каково это — быть замученным пытками? Научил меня всему, что я знаю. Тренировал как духовно, так и физически». Пока не получил удовлетворения от того, что создал. Он переводит дыхание. «Отношения Кита с нашим отцом сильно отличаются от моих. Они проводят время, перебирая бумаги. Отец обучает моего брата тому, как идти по его стопам. И Кит поступит именно так. Сделает все, чтобы король гордился им. Так было всегда. А вот я...» Кай смеется, но в этом нет ничего смешного. «Я не наследник. Я сын на побегушках. Будущий силовик, которого мой отец лепил и посылал на миссии в течение многих лет». Он вздыхает, почти улыбаясь. «У нас с братом очень разные роли и разные отношения с нашим отцом. Но благодаря этому Кит станет великим королем, а я буду убийцей, выполняющим его приказы. Я внимательно наблюдаю за ним, пока он произносит последние слова. А я буду убийцей, выполняющим его приказы. Пустота. На его лице отсутствуют какие-либо эмоции. Мгновение я разглядываю его, размышляя о том, что, возможно, его маски — результат того, что ему приходится скрывать эмоции от собственного отца. И, возможно, это именно то, что и хотел король. Чтобы будущий силовик казался бесчувственным. «Ты как-то спросила меня, хотел бы я стать королем?» — говорит Кай. «И я остаюсь при своем мнении. Мне не нужна роль Кита, потому что я отказываюсь менять ее на свою. Мой брат не убийца. Лучше уж я, чем он». Я позволяю его словам проникнуть в меня, впитаться, после чего прочищаю горло и спрашиваю. «А испытания, которые проходят в этом году иначе, это все просто очередная миссия, которую тебе нужно завершить?» «Не просто завершить. Стать победителем». «Просто», — говорит он. «Испытание — лишь еще один повод проявить себя перед народом. Доказать, что я ценен для короля». Я наблюдаю за ним, желая знать, о чем он думает. Он никогда не рассказывал мне так много о своей жизни. И о том, через что ему пришлось пройти в детстве, и через что он проходит до сих пор. Именно из-за него испытания очищения в этом году выглядят совсем иначе. А все остальные — просто пешки в игре, которая даже не предназначена для нас. Я наношу побольше мази на его рану и жду, пока он закончит бормотать о том, что я будто бы замышляю его убить. Затем я все-таки задаю вопрос, который не давал мне покоя. «Твоя роль как будущего силовика. Что ты о ней думаешь?» «Я думаю, что это мой долг». Я хмурюсь. «А я думаю, что у тебя больше мыслей о собственной жизни, чем об этом. Я спрашиваю тебя, Кай. Не принца и не будущего силовика. Только тебя». Я делаю паузу, и он изучает меня, пока я повторяю. «Что ты думаешь об этом? О своей роли, своей жизни?» Он на мгновение замолкает, после чего на его лице мелькает тень улыбки. «Если я отвечу как Кай, ты уберешь от меня эту гадость?» Он бросает многозначительный взгляд на пасту в моей руке. Я не могу сдержать улыбку. «Да, я заберу эту гадость». Его слабая улыбка исчезает, оставляя на прежнем месте лишь плотно сжатую челюсть. «Значит, правду?» «Только правду», — выдыхаю я. Когда он, наконец, отвечает, его тон становится сухим. «Я никогда не хотел этого. Никогда не хотел быть тем, кем являюсь сейчас. Но чудовищами не рождаются, а становятся. И у меня не было выбора. У меня нет выбора. Я не буду отрицать того, кто я есть». «И сделаю то, что должен, ради моего королевства, ради моего короля». Его слова сильно задевают меня, а их смысл поражает. Он точно знает, кто он такой и что делает. Он навечно пешка в игре, в которую попал, и каждый его ужасный поступок совершается во имя долга, во имя Илии. Но этот парень посмотрел мне в глаза и признал, что считает себя чудовищем. Без малейшего намека на ужас. Вместо этого на его лице отражается принятие, признание того, кто он есть и всегда будет. Отвлекшись на свои мысли, я протягиваю руку, чтобы нанести еще мази на его рану, но он хватает меня за запястье. «У нас был уговор, Грей. Я, конечно, привык к пыткам, но эта твоя мазь просто невыносима». Он одаривает меня легкой ухмылкой, явно желая разрядить обстановку. Желая делать то, что у нас получается лучше всего. Играть друг с другом. И я так и делаю. Ты прав, уговор есть уговор. Я быстро вытираю руки о траву, а затем добавляю. Спасибо, что рассказал мне о себе. На этот раз он раздражается смехом, который я быстро обрываю. И напомни мне взять с тебя пример и пропустить следующий бал, чтобы пойти напиться с Китом. Могу поклясться, что он слегка напрягается от моих слов. «Зачем тебе это делать, когда со мной гораздо веселее?» Я издаю смешок. «Ну, если под весельем ты подразумеваешь флирт, тогда с тобой, безусловно, веселее». Он дарит мне лукавую широкую ухмылку, отчего мое сердце глупо замирает. «Не могу удержаться, когда нахожусь в определенной компании. Я усмехаюсь. Да, и если эта определенная компания распространяется на все королевство, потому что ты, кажется, флиртуешь с каждой женщиной в Илии. Я вспоминаю многих женщин, с которыми он танцевал на балу, и то, как я наблюдала за его очаровательной улыбкой. «А ты хочешь, чтобы я принадлежал только тебе?» Моя ладонь соприкасается с его лицом, заставляя замолчать. Он моргает. На лице, по которому я только что ударила, мелькает растерянность и исчезает малейший намек на веселье. Когда он, наконец, оборачивается, я поднимаю руку, показывая ему раздавленного жука, и невинно улыбаюсь. «Комар, обращайся!» «Как любезно с твоей стороны!» Сухо произносит он. Моя улыбка полна притворной сладости, когда я снова оборачиваю ткань вокруг его раны и плеча, прикрывая мазь потрёпанным бинтом. «Просто забочусь о своем новом напарнике». «Вот как». Я рассеянно хмыкаю, прикусывая внутреннюю сторону щеки, пока осматриваю результат своих трудов. «Что ж, в таком случае...» Кай поднимается на ноги, подходит вплотную и слегка шлепает меня по лицу. Я беззлобно усмехаюсь, дотрагиваясь пальцами до щеки. Затем мой пристальный взгляд встречается с его удивленным. Он небрежно пожимает плечами. «Комар». «Докажи это!» — бросаю я вызов. Кай поднимает руку, чтобы обхватить мое лицо, и уголок его рта дергается в подобии улыбки. «Так уж вышло, что доказательство все еще размазано по твоей щеке». Я задерживаю дыхание, когда он нежно проводит большим пальцем по моей коже, после чего показывает размазанного жука. «Просто забочусь о своем напарнике». В его голосе слышно иронию, и из меня все же начинает вырываться смех. «Кажется, я не могу остановиться. Кажется, не могу перестать хохотать. Мысль о том, что мы будем бить друг друга как дети в разгар смертельного испытания, выглядит чрезвычайно забавной. И в кои-то веки я надеюсь, что за всем происходящим следит наблюдатель». Мелькнувшее на лице Кая выражение растерянности и беспокойства только усиливает мое веселье. И я зажимаю рукой свою пульсирующую рану, сотрясаясь от смеха. Может быть, я все еще в бреду? И я громко фыркаю, и этого достаточно, чтобы Кай рассмеялся вместе со мной. Вернее, надо мной. Звук насыщенный и глубокий, и что достаточно раздражающе, я ловлю себя на том, что затихаю, чтобы лучше его слышать. А затем слишком быстро смех прекращается. Кай смотрит на меня, а я смотрю на него. Не знаю, что сказать, подумать или сделать, когда его взгляд скользит по моему лицу, наверняка оценивая мой грязный и растрёпанный вид. Он же, в свою очередь, выглядит чертовски привлекательно, как и всегда. Я выкидываю эту мысль из головы и провожу рукой по своим спутанным волосам, пытаясь подобрать слова. Тем временем Кай с удовольствием наблюдает за тем, как я извиваюсь, пытаясь придумать что-нибудь, чтобы нарушить тяжелое молчание, повисшее между нами. Мой взгляд опускается на его перевязанную рану, и слова сами по себе срываются с моих губ. «Итак, я полагаю, что это сделал Брэкстон?» Кай посмеивается, проводя рукой по своим волосам, отчего растрепанные черные волны снова падают ему на лоб. «Видела бы ты, что я с ним сделал». Он произносит эти слова так непринужденно, что я бы могла подумать, что он шутит, если бы не знала, на что он способен. «Ну да». Я отворачиваюсь, собираясь сказать то, что, вероятно, разозлит принца. Однако он поднимает руку, обрывая меня. «Не двигайся». Я усмехаюсь. «Что, еще один комар на моем?» Его рука зажимает мне рот, а затем он обхватывает меня за талию, прижимая к своему твердому телу. Я замираю на мгновение, а затем решаюсь прикусить пальцы, прикрывающие мои губы. И что-то в том, как учащается его дыхание, заставляет приостановить мои попытки вырваться из его объятий. Пока его грудь прижимается к моей спине, я чувствую, как быстро бьется его сердце. Слишком быстро. Боковым зрением я замечаю движение. И мои глаза цепляются за большую, крадущуюся к нам фигуру, очертания которой мелькают сквозь стену из деревьев. Серебристый мех блестит в лучах солнца, меняясь при каждом движении мощного тела. Зверь останавливается, разглядывая нас издалека. Светящиеся желтые глаза встречаются с моими, Волк. Нет, волки. Мои глаза изучают деревья, обнаруживая еще 4 массивных тела, покрытых мехом разных цветов. 5 из них, наполовину скрытые окружающими соснами, наблюдают за нами и голодными глазами оценивают свою добычу. Мое сердце колотится о грудную клетку, дыхание учащается. Хорошо, что рука Кая все еще прикрывает мой рот, потому что я чуть не вскрикиваю от внезапного прикосновения его губ к раковине моего уха. «Почему ты меня никогда не слушаешь?» Не сводя глаз с волков, я медленно беру его за запястье и отвожу руку от своего рта. «Технически я слушала. Я ведь говорила, а не двигалась». Недовольно шепчу в ответ и чувствую, как его губы изгибаются в улыбке возле моего уха. «Всезнайка». «Каков план? Что мы делаем?» Мой голос звучит настойчиво, я смотрю прямо на волков. «Нет, никаких мы», — мягко говорит он, ослабляя хватку. Затем медленно перемещается, оказываясь передо мной. «Ты все еще ранена», — бормочет он. «Ты разорвешь швы, которые я наложил». «Нет, ни в коем случае». Я с раздражением подхожу к нему. «А как же наше партнерство?» «Что ж, мы недолго пробудем партнерами, если ты будешь настаивать на том, чтобы тебя убили». Ворчит Кай, вытаскивая меч из ножен. «И ты просто собираешься один справиться с 5 волками? И я так не думаю!» Резко отвечаю я шепотом. «Ни за что на свете не позволю ему сражаться в одиночку. Моя гордость и паранойя этого не допустят». «Ты опять меня явно недооцениваешь, Грей». Медленно, очень медленно я снимаю лук со спины, наблюдая за волками. Они замерли, припав к земле. Готовые наброситься на нас. Я подготавливаю стрелу. «Если твоя рана снова откроется, значит, я зря спас тебе жизнь», — шипит Кай настойчивым и взволнованным голосом. Я туго натягиваю тетиву, и мои швы делают то же самое, угрожая разойтись. Боль пронзает живот и ребра, но я прикусываю язык, игнорируя ее. Слегка улыбнувшись, говорю: «Извини, что испортила твою работу, напарник». «Пэй, не смей». Я стреляю. Стрела попадает в грудь ближайшего волка, глубоко зарываясь в его блестящий серебристый мех. Остальные животные бросаются на нас еще до того, как их друг падает на землю. Тем временем у меня уже наготове другая стрела, наложенная на тетиву и нацеленная в приближающееся коричневое пятно. Опаляющая боль пробегает по моему телу, когда я выпускаю стрелу, попадая волку в заднюю лапу. 2 зверя отделяются от остальных, чтобы окружить нас. И я чувствую, что спина Кая прижимается к моей, когда он поворачивается к ним лицом. Я не обращаю внимания на хромающего волка, которого подстрелила, и переключаюсь на того, который сейчас несется ко мне. Пытаюсь замедлить свое учащенное дыхание, затем выпускаю стрелу. Та пролетает мимо уха волка, вонзаясь в землю, и я выругиваюсь из-за промаха. Спина Кая больше не прижимается к моей, тем самым оставляя меня в неведении относительно того, что происходит позади. Все, что я слышу, это рычание и удары меча о кожу и кости. Обернуться на происходящее я не успеваю, потому что передо мной оказывается собственный противник. Его рыжеватый мех мерцает почти так же ярко, как и обнаженные белые зубы. Рычащий зверь останавливается не более чем в 2 ярдах от меня и приседает, подкрадываясь ближе. Он массивный, грозный и смотрит на меня так, словно я его следующий обед. Я чувствую, как кровоточит моя рана, и эта боль невыносима. Если я натяну тетиву еще раз, то, скорее всего, разорву швы, если они еще не разошлись. Но у меня нет другого оружия, нет способностей. Нет сил бороться. Волк крадется вперед, скалясь, играя со своей едой. Что мне делать? Что мне делать? Что? Я натягиваю тетиву лука, волк набрасывается. В результате большого, сильного прыжка он летит ко мне с открытой пастью и острыми, как бритва, зубами, готовый разорвать меня в клочья. Поддавшись импульсу, я выдергиваю стрелу из лука и сжимаю древко в кулаке, а затем направляю металлический наконечник вверх, чтобы встретить волка в воздухе. Стрела вонзается глубоко в его сердце, забрызгивая меня горячей кровью, после чего тело зверя с глухим стуком падает на землю. Я тяжело дышу, все еще пытаясь осмыслить происходящее, когда слышу доносящееся из-за спины кряхтение. Я оборачиваюсь как раз вовремя, чтобы увидеть, как Кай проводит лезвием меча по боку волка, рассекая его одним точным движением. Он быстро поворачивается к другому зверю, ползущему к нему и уже раненому, но все еще продолжающему с рычанием наступать. Когда волк бросается в последней попытке вонзить зубы в его плоть, Кай взмахивает клинком вверх по высокой дуге. Меч с легкостью вонзается в грудь твари, и когда волк падает на землю, Кай сжимает рукоять обеими руками и вгоняет острие клинка глубже. Он на мгновение замирает, становясь похожим на убийцу, каким его и воспитывали. Затем выдергивает меч, вытирая окровавленное лезвие о шерсть мертвого животного, лежащего под ним. Оборачивается и спрашивает: «Ты там еще жива?» Я резко втягиваю воздух, замечая глубокий укус на его плече. Кровь сочится из отпечатка зазубренных зубов, стекая ручейками по его руке и пальцам. Глаза Кая находят мои, прежде чем расшириться, заметив что-то за моим плечом. «Пригнись», — приказывает он, и я без колебаний приседаю. В считанные секунды он достает из кармана метательную звездочку и посылает ее по воздуху, туда, где всего мгновение назад была моя голова. Я слышу, как что-то тяжелое с глухим стуком падает на землю, и, обернувшись, вижу волка, которого до этого ранило в ногу. Он был всего в нескольких футах позади меня. Подкрадывался, чтобы убить. Теперь он лежит мертвый на земле, а из его глаза торчит метательная звезда. Я медленно поднимаюсь на ноги, выдыхая. «Ты прав. Мы действительно отличная команда». Он отводит от меня взгляд, качая головой с сухим смешком. «Да, за исключением того факта, что ты не слушаешь приказы». «Приказы?» Я усмехаюсь. «Я не одна из твоих солдатиков, Кай!» «Ты права, это не так». Он шагает ко мне. Вид его окровавленного тела внезапно пугает, но я заставляю себя стоять на месте. Кай останавливается достаточно близко, чтобы я могла видеть, как его дымчатые глаза превращаются в лед. «Мои солдаты ничего для меня не значат. Они расходный материал, их легко заменить». Его грудь вздымается, а глаза встречаются с моими. «Так что, да, Грей, ты не одна из моих солдат». Я открываю рот, но не могу вымолвить ни слова. Он закрывает глаза, глубоко вздыхает и снова открывает их только тогда, когда к нему возвращается хладнокровие и собранность. Все следы безумного, разъяренного мужчины исчезают. Я чувствую, как он возвращается к своему самоуверенному, непринужденному облику, пытаясь разрядить обстановку. Медленно поворачиваясь, он осматривает наше поле боя и говорит: «Что ж, похоже, голодными мы сегодня не останемся». Я подыгрываю ему, но мой голос звучит слабо. «Приятно сознавать, что мы пережили нападение волков не для того, чтобы умереть от голода». Кай переводит взгляд на кровоточащую рану под моей одеждой, и его глаза темнеют. «Твои швы, они...» Я приподнимаю майку и заглядываю под складки окровавленной повязки. Облегчение переполняет меня, когда я вижу, что нитки все еще стягивают кожу. В результате сражения швы только растянулись, из-за чего рана кровоточила. Но, к счастью, не открылась. Полагаю, я была бы в гораздо худшем состоянии, если бы швы разошлись. «Нет», — выдыхаю я. «Они не порвались». Он проводит рукой по волосам, прежде чем убрать меч в ножны. Но я не упускаю из вида, как он слегка вздрагивает из-за разорванного плеча. Указав на пень позади него, я говорю: «Садись!» Теперь я отдаю приказы. А он поддакивает и, ухмыляясь, садится, после чего я снова подхожу и встаю перед ним. «Ты вся в крови», — замечает он слишком непринужденно. «Ты тоже. Но, к счастью для тебя...» Я мило улыбаюсь. «Я могу приготовить подходящую для этого мазь». Он выдыхает, поднимая лицо к небу и качая головой. «Конечно, ты можешь. Ты со своими мазями меня доконаешь». «Знаешь», — Бормочу я, внимательно изучая укус. «Мне начинает казаться, что тебе нравится, когда тебе причиняют боль. Хотя бы из-за того, что мои руки касаются твоего тела». Он позволяет себе легкий смешок. Я практически чувствую, как его взгляд скользит по мне в тот момент, когда Кай произносит. «О, я не заставляю тебя ничего делать, дорогая. Ты можешь оставить меня истекать кровью, если хочешь, потому что я хочу, чтобы твои руки касались моего тела, только если ты сама этого захочешь». Я перевожу взгляд на его серые глаза, которые пристально рассматривают меня. Я играю в очень опасную игру. Хожу по острому лезвию и надеюсь, что не порежусь. Играю с огнем и надеюсь, что не обожгусь. Плыву по опасному течению и надеюсь, что не утону. Он опасен. И даже с этой единственной мыслью, эхом отдающейся в моей голове, я выдерживаю его взгляд и опускаю на него свои руки.